Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами сегодня Совикус. И не совсем так. Это будет 42-й выпуск нашего подкаста. И в этот раз он будет нетрадиционного формата, можно сказать. Так как в дальнейшем я сейчас выложу аудиодорожку от стрима с YouTube, где я был в гостях у Максима Синчила, который был у меня в гостях в прошлом выпуске. Теперь я был у него в гостях на YouTube, мы делали стрим, получился длиной около 3 часов. Ну вот, поговорим о том о сём. Итак, приятно послушать. Ребят, всем привет! А у нас в гостях Александр, гость из Германии. Человек нам поведает о мото-жизни, о том, как он оказался в Германии, поделиться своими впечатлениями, эмоциями. А мы будем задавать вопросы. Если у вас есть вопросы, вы их тоже задавайте. У меня есть тут списочек своих вопросов, мне тоже очень любопытно. Вот. Так, расскажите, как слышно, как видно. Ну и мы, собственно, начнем. Потому что начать трансляцию у нас получилось не с первого раза. Не знаю почему. Так, ну что, Александр, представься, расскажи немножко о себе. Ну вот, началось. Здравствуйте, зовут Александр. Ну, в интернете я себя называю Зовикус. Живу в Германии уже с 92-го года. Очень долго. Программист по профессии, мотоциклист по жизни. Ну вот, что еще можно себе рассказать, не знаю. Вот имею свой подкаст, веду, так мелочь, типа интернет-радио, что-то такое. Не знаю, я не могу просто так о себе разговаривать. Вот. В общем, какой у нас интересный гость, посмотрите. Во-первых, россиянин оказался в Германии, живет с 90-х годов, там это раз. Потом, во-вторых, мотоциклист, то бишь наш мото-братишка. Я сам занимаюсь программированием, оказывается, Александр у нас программист. Так что тут вообще братья по виду транспорта и по роду деятельности. Это супер, это вообще вдвойне приятно. Итак, человек ведет подкасты. Подкаст – это такая вещь, что-то вроде видеоблога, но не в режиме видео, а в режиме аудио. Тоже достаточно интересно получается. Кому интересно, может зайти в комментариях, точнее в описании, все ссылочки есть, и посмотреть на творчество Александра. Так. Александр, рассказывай, как попал в Германию? Да, собственно говоря, как и все русские немцы, у меня по матери, ну, мать немка, отец русский. И поэтому, когда вот начался переворот в России, вот как задались вопросом родители, что делать, оставаться, или там с материной стороны вся родня, можно сказать, засобиралась в Германию. Ну и мы следом тоже уехали в 92-м году, когда мы уехали в начале июня. Уехали в Германию. Вот с тех пор я здесь, в Германии, живу. На севере Германии. Вот так. Так и попали, может. Мне было 12 лет. Да, 12 лет было. Так что, если что, мой русский не совсем на высоком уровне 12-летнего мальчика, можно сказать. Так, хорошо. Как у тебя обстоят дела с гражданством? Как все это происходило? То есть, ну вот, например, человек захотел переехать. Как ему быть? Какие у него варианты могут быть? Ну, я не могу сказать, как если человек захотел переехать, потому что, я говорю, по матери, можно сказать, я немец. Поэтому у меня два гражданства. Я и русский, у меня есть русское и немецкое гражданство. Когда приехали сюда, в 92-м, перед нами стоял вопрос, как вы хотите? Вот вы хотите полностью перейти на немецкое гражданство или оставить все-таки русское тоже? Ну, я еще тогда сказал, я от русского не собираюсь отказываться, я русский, я буду русским, если немцы свое дадут, хорошо, давайте. Вот так и получилось, что у меня два гражданства. Ну, у всех, можно сказать, у наших, никто не стал отказываться русского гражданства. Зачем? Только плюс, я могу в Россию ездить без визы и в Европу без визы, это прекрасно. Получается, у тебя их два, что ли? Да, два гражданства, да. У меня и российский паспорт, загранпаспорт. Ну, я не в России живу, только загран. И немецкий я усваиваю, ну, паспорт. Слушай, тебе очень повезло, потому что ведь те, кто живут в России, они могут иметь возможность иметь только одно гражданство. Разве? Мне что-то я слышал, что можно двойное иметь и в России, там при каких-то обстоятельствах, не знаю, что. Нет, ну не знаю, при каких-то обстоятельствах. Возможно, и да, но как бы чаще всего нет. Вот. Так, ребят, что у нас по чату? Так, ребята приветствуют, говорят привет, где все и так далее. Так, сейчас я посмотрю, что у нас тут. Денис Брейн приветствует, Мотофанку привет. Салют, мотобратья. Привет, привет. Слышно хорошо? Так, короче, люди нас приветствуют. Так, вопрос еще такой вот интересует. Например, по поводу языков. Например, как тебе тяжело давался немецкий язык? Ну, так как я был еще маленьким мальчиком, так сказать, а чем моложе, тем легче все-таки язык учится, тем быстрее. Но все равно, так как я попал в школу, вот представьте, я в России я закончил 7 класс, ну, там один класс перепрыгнул, 7 закончил, так получается. И 7 класса, вот я закончил 7 класс, мы переехали в Германию, вот, и сразу осенью меня закинули в 5 класс. Понимаешь, я, получается, всех своих одноклассников старше на 2 года, получается так, но не бум-бум. Вот я в России учился, учил немецкий язык, и, ну, на отлично учился, хорошие оценки были и по немецкому. А приехал сюда и понял, что, ну, ничего не понимаю, что они тут говорят, все по-другому совсем, язык как будто другой. И вот с самого начала приходилось учиться. Для маленького пацана, можно сказать, ну, было тяжело, потому что местные, тогда еще русских здесь было мало, и местные очень часто пытались издеваться, просто они думают, знаешь, если ты не разговариваешь на их языке, значит, ты дурак какой-то, значит, ты тупой, или что, потому что ты их не понимаешь, значит, ты тупой. Вот, ну, дети такие вот мысли были, вот. Поначалу было немало драк из-за этого, из-за всего, ну, как русский наш темперамент, если что-то не нравится, сразу в нос, вот, как-то так. Погоди, то есть получается, детство не такое уж и легкое было, правильно? Не, не пойми неправильно. Не-не, было все классно, но тяжеловато было, вот все-таки, да, это есть немножко что. Ну, в школе было трудно. Первый год, 5 класс, получается, я учился так, что ну, нам не давали оценки, все, которые приехали в этот год, только приехали в Германию с России. Оценки им не давали, этот год специально был для того, чтобы выучить немецкий язык. И вот за год, можно сказать, я выучил язык нормально. Потом в 6 классе уже начал получать оценки. И в течение года я стал одним из лучших в классе, можно сказать, в немецком. Так что, ну как, первый год был трудный, вот реально трудный, да. Но я бы не сказал, что там детство какое-то не сладкое было. Все было ништяк, вот один год был тяжелый. Понятно. Да, жесть, конечно же, потому что я представлял, что ты расскажешь совсем немножко другую картину нам представишь, что все-таки цивилизация туда-сюда, как нам по телеку рассказывают, что там воспитанное общество, нету, скажем так, такой дедовщины, как у нас, а тут вот это все. Прям, я не знаю, шокировал, реально шокировал, да? Было настолько легче, вот если бы я представляю себе, если бы я попал как немец, например, какой-то, когда я был в школе еще в России, когда если к нам какой-то попал чужак, ну, такие было, этому чужаку было тяжелее, чем мне в Германии. Потому что вот в России было, правда, надо было сначала завоевать свое место в классе, в свое общество, в свою позицию, а потом уже пойдет все по маслу. А здесь нет, потому что вот немцы, по крайней мере, дети бы, когда молодые были, они не сплоченные. Вот у нас в России был класс, мы друг за друга держались, да, мы все были, мы один класс, девки, пацаны, без разницы. А здесь нет, здесь каждый за себя, поэтому было намного легче. Любопытно. В общем, по поводу детства вроде бы как понятно. Смотри, вот здесь вот в чате человек задает вопрос. Добрых дел мастер. Говорят, что немки страшненькие. Правда ли это? Ну, на вкус и цвет, товарищи, нет, знаешь. Как я могу об этом говорить? Так, ну, в общем, это все относительно на вкус и цвет. Ну, в общем, вот такой вот ответ. Так, ладно. Смотри. Хотя, извини, перебью, вот у нас, как бы это с немецкого-то перевести. Я живу на севере Германии, да, я уже говорил, и как это сказать-то, у нас вот есть земля, или как народ, Остфризен называется на немецком, это восточные фризы, можно сказать. Это для немцев Остфризы, это все равно, что как раньше вот в анекдотах были чукчи. Вот что для русских были раньше чукчи в анекдотах, так здесь в Германии для немцев вот эти остфризы. Вот так. Вот. И такая пословица здесь говорит, как узнать, что ты приехал в Остфрисланд, это значит вот в землю этих Остфризов. Это когда коровы уже красивее женщин, значит ты здесь в Остфрисланд. Офигеть! Жесть просто. Вначале так ответил, так издалека как-то, да, ну, на факультет, а потом как дал по куполу, причем настолько жестко, что это вообще просто молодец. Не, ну это не обязательно соответствует. Просто такая поговорка. Александр Тен говорит, немки нормальные, я в кино видел. Мы тоже смотрели это кино, Точно. Александр, ну да, Смотря многие какое кино смотрели. смотришь. Там это, Александр скинул несколько, не несколько, а фотографию девочек в коже, в латексе. Вот, наверное, это из того кино заставочка. Это вообще жесть. Александр, смотри, такой вопрос. У тебя, я так понял, по каким-то сообщениям и вообще есть желание оказаться на Алтае. Расскажи, что тебя связывает с Алтаем? Ну, я родился на Алтайском крае, я родился в городе Камень-на-Оби, это между Новосибирском и Барнаулом. И некоторые из моих родных переехали в Горно-Алтайск, например, и живут там. Ну, у меня там еще осталась родня. Поэтому вот охота. Ну и, во-первых, я всегда, даже когда еще в Алтайском крае жил, мне всегда мечтал побывать где-нибудь возле Белухи. Вот это вот моя самая мечта. Ну и, конечно, Байкал. Алтайский край, Алтай, Байкал. Вот обязательно хочу съездить туда. Когда-нибудь. Сколько лет пройдет, не знаю, но такая мечта есть. Блин, будем очень рассчитывать на то, что ты все-таки окажешься, у тебя мечта сбудется, потому что вот я уже рассказывал про пример. То есть, что тебя на данный момент, скажем так, ограничивает? Ограничивает то, что нужно, скажем так, поставить детей на ноги, правильно? Да. Вот. Как только дети на ноги встанут, ты сможешь отправиться в мотопутешествие, ну и вообще, скажем так, поехать на все четыре стороны, правильно? Ну и Вот. скорее на восток, ну да. Вот. И мы вот знаем такого человека, Дмитрий Желтышев. Вот у него очень похожая ситуация. В общем, у их семьи была задача поставить детей на ноги, вот как-то вот так вот собраться, купить вот мотоцикл и отправиться в свою первую поездку. У них вот эта мечта сбылась в этом году. Ты представляешь, у вас Круто. истории очень похожи. То есть я вот когда вот узнал про этих ребят, познакомился, а потом, когда я услышал вот твои мысли, я так сразу сопоставил, я такой просто представляю, как было бы круто, чтобы у тебя вот точно так же все вот это вот получилось. И вот просто вот я вижу прям вот как вот ты вот приедешь на Алтай, что ты будешь делать вот это вот отчет. Ты же ведешь вот этот вот видеоблог, Да. Мотофан, у тебя есть канал, я смотрел, как ты показывал вот ту видеосерию, где на Бархане ты был, это вот вы ездили отдыхать, да, домик снимали? Да, на Новый год Вот. как раз. И я такой думаю, блин, сколько-то лет пройдет, ты уже такой будешь бородатый в России, все, уже дети выросли, ты едешь на мотоцикле, все, на Алтай, то есть воплощаешь свою мечту в жизнь, потом едешь вот на Байкал, блин, как это будет круто, представляешь, если ты потом через N лет посмотришь вот эту запись, где вот об этом как бы говорили, блин, как будет круто, мне так кажется. Это было вообще это безумно. Это как раз ради этого и делаем. Я вот даже сейчас свои как-то прошлые мотофунки, ну, подкасты послушаю, ну просто аж сейчас смех берет. Вот. Я сейчас представляю, вот через лет 5-10, может быть, посмотреть или послушать это все, это будет просто весело, смешно, или я не знаю. Это хорошие воспоминания, я думаю, остаются. Евгения Оксанова говорит, все красивые дамы, остальное зависит от количества выпитого спиртного. Евгений Оксанов пишет, чайка-гигант с тобой стоит. Да вот я поставил чайку, у нее там написал, я там донатером хотел вывести. Они зависают, они не крутятся, я не знаю, что с этим делать. Пока не получается сделать. Не знаю почему. Одно сделаю, другое отваливается. Ну, пока так. Там сообщения должны быть, но их нету. Я не знаю, может быть, сайт Donation Alerts не работает или еще что с ними. Но там должны быть люди, имена людей, но их там нет. И поэтому просто стоит чайка-гигант. Смотри, вот такой вот у меня еще вопрос. Как вообще в общем относятся к русским в Германии? Вот, ну вот по детству, как-то не знаю, какое-то грустное детство, а вообще вот как относятся? Ну, по детству, потому что я говорю, раньше это было еще. Здесь иностранцев не так много было. Поэтому немцы боятся всех чужих. И сейчас все еще так. Они все еще, вот сейчас эти беженцы, все, они боятся всех ужасно. Сачки вообще. Ну, как сейчас относятся, смотря в каком кругу общаешься, смотря с кем. Да, вот, например, ой, да, неохота никого обижать бы, как бы это Ну да, сказать-то ты там вкратце корректно. прожить, потому что тебе там еще жить. Ну да вообще, знаешь, вот грубо сказать, чем ниже уровень образования, тем хуже. Как-то так, А, наверное. собственно, так везде. Так Вот. везде, мне Так кажется. что, если я сейчас посмотрю с моими коллегами или там в кругах, если вот у клиента или что, я не скрываю, что я русский, у меня и на немецком, если разговариваю, у меня акцент тоже, естественно. И все вполне адекватно, нормально с тобой также разговаривают. Иногда даже кто-то там спросит, о, а я там-то был, там-там, вот в Россию ездил, в гости или что. Нормально вполне. С другой стороны, я знаю людей, которые работают, например, на заводе, на каком-нибудь, знаешь, вот каждый день ты молотком по одному гвоздю бьешь там, одно и то же делаешь. Вот на таких обычно работают люди, которые здесь, если они родились, например, немцы, я немцев имею в виду, они не особо далеко там в школе ушли, и, ну, образование, так сказать, низкое. И вот у них, скорее всего, больше проблемы. Вот они читают определенную газету, на эту желтую прессу здесь, да, и вот у них складывается, вот как ты помнишь, говорил про Чечню, вот точно такое же мнение складывается, что все злые, все плохие, все у них там рабочие места заберут, там все, они всех боятся, вот так. Вот, поэтому говорю, смотря в каких кругах общаешься, это, А, мне кажется, я так понял. везде. Ну а вообще, вот, например, если человек отправится в мотопутешествие и так на мотоцикле заскочит в Германию, какой процент нарваться на какой-то негатив или на какое-то неадекватное поведение? В Восточной Германии, вот особенно, например, в Дрездене, большой процент, вероятно, очень, что нарвешься на какого-нибудь лысоголового. А так, по всей Германии, на Западной Германии вообще там это без проблем. Всегда всем рады. Пока, если ты себя нормально ведешь, человек, к тебе претензий никто никаких не будет иметь вообще. Так, хорошо, Александр, ну вот как считаешь, как изменилась жизнь вот за последние, например, там 5-10 лет, вот как она изменилась? Были ли, вот, например, можешь ли ты сказать, что стали лучше относиться, стали хуже относиться? Потому что информационное пространство в последние года, ну я бы сказал, очень сильно нагнетает обстановку. Я бы не сказал за последние 10 лет, я бы сказал, например, за последние 2 года стало хуже, вот с началом проблем на Украине с Майдана. Стало хуже, потому что здесь идет конкретная, по телевидению идет конкретная пропаганда против России, ужасная, врут со всех сторон, невыносимо. Ну что поделаешь, блок НАТО. Так, слушай, давай, Крета, я задаю слишком вопросы, ты отвечаешь слишком прямо, и мне кажется, нужно как-то сглаживать углы, потому что, ну реально, тебе еще там жить, но надо как-то это... Я, наверное, буду фильтровать вопросы. Я уже боюсь тебе их задавать, потому что это... Реально боюсь. Да Вот. ничего страшного. Если что, не буду просто отвечать. Ну вот, например, на этот надо было тактичнее ответить. Вот. Да нет, Так. здесь все так знаю. Почему? Это без проблем. Все понимают это. Ну, многие понимают, не все, но многие. Так, а расскажи о своей мото-жизни в Германии. Как у тебя все это зарождалось, как у тебя появлялось? Потому что вот я вот как бы по твоим видеороликам у меня сложилось такое впечатление, что ты такой достаточно, скажем так, адекватный мото-любитель, то есть ты отдаешь отчет своим действиям, то есть у тебя вот нету вот этого кипятка в голове, когда ты можешь, скажем так, сделать какой-то необдуманный поступок. То есть мне вот кажется, у тебя прям все так вот размеренно, правильно, то есть вот, не знаю, как-то выдержано. Ну, такое впечатление сложилось. Кипяток я просто не снимаю на видео. Короче, канал это цензурируется, я Ну, понял. конечно, зачем против себя доказательства собирать? Нет, не надо. Ну, хотя ты прав, да, для меня сразу было понятно, что на спорте я, например, ездить никогда не буду, мне это не интересно. Как я говорил, с точки А до точки Б прогнаться, просто пролететь. Ну, что в этом интересно? Это быстро надоедает. Ну, многим это интересно. Так что я говорю только про себя. А начинал я, мне кажется, так же, как и все, когда-то был у деда Урал, посадил дед на бак, дал порулить, все, заболел. Понеслось. И потом, хотя я очень поздно здесь на права сдал, получил права и поздно мотоцикл. Это с какого? С 2010-го. Да, с 2010 у меня только есть права, так что всего 6 лет. Да, У меня 6,5. похожая ситуация, только с 2011-го. Ну, и то я не сразу мотоцикл взял, у меня мотоцикла сначала не было, не мог себе позволить, были только права. Ну, потом потихоньку купил себе старенький Hornet 2000 года. И все, ну я до этого тест-драйвы всяких мотоциклов делал, там перепробовал всякие. И вот как-то влюбился в тот Hornet, все, взял. И вот на нем, я говорю, ехал обратно домой потом. С улыбкой в шлеме, невыносимо какой, аж от уха до уха. Вот. А так, по жизни, да, я стараюсь ездить аккуратно. Я каждый год посещаю тренировки безопасности. Здесь вот от мотоавтоклуба, АДАЦ называется на немецком. Они предлагают тренировки безопасности для машин и для мотоциклов. И вот каждой весной хожу обязательно на тренировку безопасности, чтобы опять вспомнить, да, и чтобы себе давать отчет, где загвоздки, где что, чтобы, ну, чтобы сезон пережить, или как это сказать. Ну, просто подход, просто, я не знаю, фантастика. Вот если бы вот у нас каждый так выезжал на дорогу, потому что, блин, вот бывает такое, что вот особенно молодежь, когда вот только вот, я не знаю, асфальт подсохнет, все, они полетели. И, как правило, это заканчивается крайне плачевно, потому что вот нету вот этого холодного рассудка, грамотного. Очень хотелось бы, конечно же, чтобы вот человек, кто с холодным сердцем подходил к этому. Понятное дело, мы полгода сидим в сугробах, и потом нам очень хочется выехать, и потом только с ним мы все, газульку и все, и полетели. И дальше уже неизвестно, как это заканчивается. Вот хотелось бы, да, чтобы вот люди как-то более грамотно подходили. Так, здесь по чату вопрос такой. Евгений Оксанов, чьи вопросы? Неужели это Алене? Ну, я же зачитываю, это вопросы Алены, да. То есть Алена подготовила вопросы, я их зачитываю. Аленчик сидит, слушает, делает серию, уши развесила, и очень любопытно. Вот. Алене, привет. Привет, привет. Ну, ты громче сказал. Слышал, слышал. Слышал. Полный бакс спрашивает, какой у тебя мотоцикл? Расскажи про мотоцикл, сам ли обслуживаешь, какие сервисы и качество обслуживания, качество запчастей. И, ну, и еще расскажи, почему вот ты вот выше говорил, что не сразу купил мотоцикл, почему не сразу купил, в чем была сложность, ну, как бы это, вот так вот. Ну, как начать сначала? Мотоцикл, как я уже сказал, купил не сразу, потому что финансов просто не было. Вот я сдал на права. Права здесь в Германии тоже не самые дешевые. Если сделать все по правилам, то ты отдашь примерно, ой, сколько сейчас, 1700-1800 евро только за права. И, ну как, эти деньги я отдал, и все. И пока перекур, надо еще заработать, чтобы купить мотоцикл. Поэтому пришлось чуть позаработать, и потом купил мотоцикл Hornet 2000-го. И сейчас, вот, 2 года Сколько назад я... стоил Hornet 2000-го? Еще раз, что, как? Какова стоимость была? То есть за права 1600, я так понял, а мотоцикл сколько Да, стоил? за мотоцикл я отдал тогда около 3000, 2800, кажется, или 2900. Он был уже и немножко битый, бушный, естественно. Пробег был тоже, ну, он уже был немножко ушатанный. Итальянская модель, реимпорт, значит, с Италии его ввезли в Германию. Ну, он уже был немножко побитый, но все равно бегал. Hornet, Honda, что ему будет, нормально. Вот я на нем проездил 2-3 сезона проездил. Отличный мотоцикл, хороший. Просто потом было несколько ситуаций, где я понял, мне все-таки надо АБС. Без АБС как-то страшновато. Ну да. Вот, теперь поменял на Hornet с АБСом просто. Так, Так, а хорошо. что там еще было? Что-то я столько вопросов за раз не мог Смотри, запомнить. какой мотоцикл, то есть ты ответил, расскажи про мотоцикл, ты это расскажешь. Далее, а как обслуживаешь, сам ли обслуживаешь А, и не, какие? у меня две левые руки. Я только учусь. Я еще не умею. Я максимум, что я делаю, это я его мою, цепь смазываю, чищу, там на зимовку приготовить. Ну, там максимум еще масло поменять, знаю, вот такое. А все остальное здесь у нас есть MC, мотоклуб. Abominox называется. Я к ним гоняю, они мастера на все руки, делают классную работу. И дешево. Но ты же программист, как так? Ты же программист, одним словом, без пробелов. Как так, две левые руки? Ну вот, как-то так. Да и время, оно, знаешь, то время, что я проковыряю с ним, я могу с детьми провести. Вот так вот. А, ну да, действительно, когда бывают моменты, что лучше заплатить за сервисы и как-то более грамотно распределить, да, действительно. Вот. А насчет сервисов и качества обслуживания и по поводу запчастей также Дима спрашивает, что скажешь в этом плане? Ну, как я сказал, сейчас Abominox, вот этот MC мотоклуб, молодцы ребята, рукастые, все хорошо делают, к ним придешь, заранее все обговоришь, хочу это, хочу то, они тебе скажут так и так, я вот такие части закажу от такой-то фирмы, от то-то, то-то. Можешь сказать, я хочу только оригинальные, например, от Honda. Они закажут оригинальные, но будет дороже. Они могут сказать, вот мы там с Польши закажем, мы оттуда закажем. Они просто с ними разговариваешь, и там на твое усмотрение. Скажешь да, они сделают так, скажешь нет, они сделают так. Вообще, обслуживание нормально, хорошо, без проблем. Вообще никогда проблем с ними еще не было. Хорошие ребята. Так, смотри. Александр Тен задает вопрос. А реально ли колесить по Германии так же, как, например, у меня получается по России? Можно ли внезапно где-нибудь остановиться в палатке, поехать по любым дорогам, с каким хочешь, по любым дорогам, каким хочешь, общаться с людьми по 20, 40, 120 минут? Возможно ли это вот в таком формате путешествовать по Германии? Возможно, но это не приветствуется. Вот можешь ездить колесить по Германии сколько ты хочешь, куда хочешь, но вот насчет палатки поставить, это будет скорее сложнее. Есть люди, которые ставят, вот заезжаешь на автобан, например, и на автобане есть парковки. Раз там за фуру где-то встал, поставил палатки, там обычно ночью обычно там фуры стоят, их много. Рядом с ними палочку поставил, никто тебе ничего не скажет. Может быть, менты докопаются, но это не то, что тебя никто там не оштрафует, не думаю. Еще таких случаев, ну не слышал еще такого, чтобы тебя штрафовали. Просто попросят вежливо, может быть, удалиться и все. А так, здесь кемпингов дофига всяких, может, они не такие уж дорогие, там 10-15 евро за кемпинг отдашь, поставишь свою палатку. Это все, здесь инфраструктура такая, что дикарем здесь, ну, тяжело вообще место найти, потому что все огорожено, все приватизировано, везде заборы. И с другой стороны, уже все продумано, можешь в кемпинге остановиться, можешь в тех же хостелах остановиться без проблем. Александр, для нас 10 евро за кемпинг – это очень большие деньги. Это 800 рублей, это очень много очень большие деньги. Да-да, конечно, я понимаю, но не забывай, если едешь в Европу, то да, просто надо с этим считаться, что здесь ну, гораздо дороже все получится, чем если катать по России. Смотри, вот Дима задает вопрос, они могут для путешествующих также сервис оказать? Могут, вот конечно. Вот, который ты обслуживаешься, да? То есть, ну, у них такая полноценная СТО получается, да? Проблема может быть в оплате. Вот здесь в Германии проблема с кредитными карточками. Не, вот немцы не любят кредитки, вообще не любят. Они вот любят наличку и их местные здесь, там, EC-карт или как они, MasterCard, Maestro, фиг его знает, как они, Maestro, кажется, называется. Короче, немцы любят, в общем, наличку очень сильно. И не все принимают кредитные карточки. Может быть, вот в этом проблема. Вот, подкаст мы с мистером Гарри 356 записывали как-то вот прошлые выпуски, и вот он как раз про это рассказывал. Он искал резину в Европе, он сначала где в Австрии был, по Австрии катал, искал резину, вроде, чтобы купить, но никто не принимал кредитную карточку. Они все хотели наличкой все. Вот. А если покупать резину на мотоцикл, это 300 евро или сколько там выйдет, смотря какой мотоцикл. Не каждый такую сумму с собой в кармане возит, так что в этом может быть проблематично. Вот но это все-таки интересный если поискать, момент. Найдешь. Есть и такие, которые, ну как дилеры, которые берут кредитки без проблем. Интересный момент все-таки, но как бы вот в мотопутешествиях, наоборот, все люди рекомендуют перевозить деньги на пластиковые карточки, потому что это максимально безопасно. И получается, человек, поехавший и оказавшийся случайно в Германии, с пластиковой карточкой не факт, что еще сможет ей где-то расплатиться. Вот смотри, только момент, у нас это не называется кредитная карточка, у нас это карточка ну, дебетовая, то есть это не кредитка, то есть там твои настоящие деньги. Угу. То есть получается, ей тоже нельзя оплатить? Ну это другая система, я про кредитки говорю, кредитка, вот например, Visa, MasterCard или как American Express, вот это именно про кредитные карточки. Дебетовой, кажется, можно платить. Это все равно, что получается обыкновенная банковская карта, на которой уже лежат деньги. Это почти наличкой. Так что я думаю... Ага, все, это вот важное уточнение, чтобы все это нормально понимали. Тут вон по чату, что у нас происходит? А, ну это вот Ярослав говорит это. Ну вот, Ярослав, смотри, поэтому такое уточнение и сделали. у тебя была карточка дебетовая, да, скорее всего, а вот Александр говорил про кредитку, то есть это вот чуть-чуть другое. А вот Александр спрашивает, а как немцы идут с людьми на контакт? Вот, то есть можно ли с ними говорить там по 60-80? Они не идут к ним идти. Немцы очень пугливые, они не любят контакт. Не все, это, конечно, обобщаю, но если так вот обобщить, да, посмотреть, то 90% немцев они сами на контакт не пойдут. Ага, я понял, хорошо. Вот смотри, дальше вот Александр пишет. Говорят же про наши деревни, что простой народ добрый. А как Да. обстоят дела с простыми немцами на улицах? Нормальные, не то что добрые, нормальные люди, адекватные, но видишь, жизнь в Германии, она такая бурная и очень занятые все, и просто может так получиться, что у них не будет времени, просто и прошел дальше, все, не будет с тобой общаться, просто у него времени нету, например, занят сильно. А так, нормальные люди, если о чем-то попросить, о помощи, помогут, думаю. Ну, видишь, опять же, на кого нарвешься, я за всех-то я не могу говорить. Но, в общем, нормальные люди. Просто вот бывали такие рассказы некоторых людей, они говорят такое, что когда им нужна была помощь, они пытались, ну вот путешественники, они пытались обратиться к людям, и когда они пытаются сформулировать фразу, они даже чувствуют, что их поняли, но говорят, что их не поняли. То есть человек, который Видишь? слушал, то есть он вот такое вот рассказывали. Поэтому, видимо, вот Александр тоже, возможно, это где-то слышал и решил уточнить у тебя. Ну, как у человека, который все-таки там живет и скажет поточнее. Дело в том, что у меня-то ситуация другая. Я, если подхожу к немцу, я с ним начинаю на немецком разговаривать, и мы друг друга понимаем. Наверное, будет как-то все равно по-другому, будет легче. Поэтому я говорю, я вот ребятам сейчас увидел два колеса мототревел, привет. Я так и говорю, вот если какая-то проблема нужна с переводом, пожалуйста, всегда помогу. Расскажи, много ли в Германии, то есть вот или где ты живешь, русскоязычного населения, то есть ребят, которые переехали из России в Германию, много ли таких людей? Много, куда ни плюнь, везде наших, да? Очень много. Обалдеть. Вот, например, мы сейчас живем, я живу в деревне, и в нашей деревне, блин, как бы не соврать, сколько народу-то, ну, 1000-2, может быть, населения. И здесь, да, блин, ну, процентов 10 русские, наверное, где-то так. Ничего себе, нормально. А, 10% это очень большой процент. это очень, да, это большой. И потом, если посмотреть дальше, город Клёпенбург, например, вот, блин, как бы не соврать, но там больше половины русские. Город Оснабрюк тоже там, блин, можешь зайти в город и начинать на русском разговаривать, с тобой будут разговаривать на русском. Русские рубли еще не принимают? А нет. Блин, мой телефон вибрирует, сейчас я его вырублю. Мото Тревел, два колеса, спрашивает, распространен ли в Германии английский язык? Что значит распознать? Ну да, ты здесь хоть с кем можешь на английском разговаривать, хоть как. Ну, по крайней мере, с более-менее молодым населением. Если дедушка, бабушка еще при СС выросли, может быть, нет. А так, ну да, все на английском разговаривают, да-да. Полный бак задает вопрос. А как обстоят дела с банкоматами? Или, может быть, разумнее иметь наличкой всегда на руках? Банкоматов много везде. И иногда даже на заправках стоят. Но вот это не часто, но иногда встречаются. Банкоматы есть. В каждом банке есть банкомат. Видишь банк, если какой-то, ну там просто надо знать, что это банк. Обычно там написано ЕЦ такими красно-синими буквами. ЕЦ, это значит, есть банкомат. Можно снимать. Но если снимаешь наличку, то они хотят себе, конечно, немножко оставить какой-то там процентик. А какой, я не смогу сказать, не знаю. Но я так понимаю, какой процент, это уже будет известно, когда снимешь. Да. Ну, они, когда снимаешь, они, кажется, перед тем, как ты подтверждаешь, что да, я хочу снять, они тебе пишут ту сумму, которую они с тебя снимут. Как-то так было. Смотри, Александр, вот ты говоришь, что там вот в одном городе 10% населения русского, ну приблизительно, да, а есть города, где по 50% населения русскоязычного, ну ребята, которые приехали из России и остались жить в Германии. Так вот, Как вот ты думаешь, можно ли определить, вот посмотреть там на какие-то группы людей и сказать, вот это вот русские, вот это коренные немцы, вот Да, так вот. конечно. Мы друг друга по запаху знаем. Ну, серьезно, но поподробнее расскажи. Ну, блин, так определить. Ну вот не знаю, вот идешь, видишь человека и понимаешь, да, он русский. А тут, ну, внешность, вот говорят же, внешность славянская. Ну, видно все равно, я не знаю. Я не могу описать, почему это видно. По походке, по одежде, по чертам лица, я не знаю, ну, Но ты видно. просто чувствуешь это на ментальном Ну, уровне. вот как-то своего признаешь, знаешь. По запаху, я понял. А чем одежда отличается? Вот я говорю, я не могу сказать. Но вот чаще всего все еще наши любят кожаные куртки. Наверное, это с 90-х так и осталось. Очень, очень часто встречается вот в кожанке там вот такие жирные цепи здесь, вот так вот, там болты на пальцах, там, ну, что-нибудь такое. Очень часто Они, видишь. наверное, как уехали в 90-х, Да, они да, думают, да. что до сих пор в России так и ходят, наверное. Да, Поэтому да. они так и остались. Короче, потерянные во времени. Не, ну понятно, что ты их узнаешь. Ой, кара. А Евгений Александров задает вопрос. А у вас в Германии мужик на велосипеде ездит, который предлагает средства от кашля? Это что такое? Не знаю, что это. А, это же как называется-то, что бухают-то сейчас в России? Точно, вот теперь я въехал. Нет, такого нету. Так, я, кстати, тоже не очень понял. Я вообще думал, что это из какой-то рекламы, наверное. А тут вообще, Евгений, давай рассказывай подробнее, что ты имел в виду, ввел в замешательство. Ребят, кто присоединился к чату, вам привет всем, я тут смотрю, Денис, Роман и другие выше. Короче, у нас в гостях сегодня Александр. Александр живет в Германии. В Германию он приехал в 90-х годах. Александр программист по образованию, мотоциклист в душе. Мечтает попасть в Россию, на Алтай, к себе, скажем так, на родину, На мотоцикле. на мотоцикле, да. Как только вырастет потомство, надеемся, что все получится. С Алтая там на Байкал, и все будет замечательно. Вот. Это вот я представил еще раз для вновь прибывших ребят. Да, Евгений Оксанов пишет, да, это из рекламы. Но я же говорю, что это, скорее всего, из рекламы. То есть это он пошутил насчет кадра из рекламы. Понял, да? Ясно. А то ты подумал, наверное, что за тяжелая наркомания. Да. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут ребята в чате говорят. Чего-то это чат приветы передает и так далее. Ребят, у нас в гостях такой человек, давайте задавайте вопросы, вы чего? А то сейчас это, давайте расходиться тогда, раз так. Ладно, я шучу, дальше. У меня тут еще список от Алены, огромное количество вопросов. Я мало того, что задаю этот список от Алены, так она еще и за экрана сидит, еще какие-то дополнительные задает. Так. Теневая Вот. редакция. Очень-очень уж ее интересует твое любимое национальное блюдо. Ну и вообще расскажи про кухню. То есть, ну вот, например, человек приехал, что ему покушать, что тебе нравится, что порекомендуешь? Вайшвурст, вайшвурст. Это белые сосиски, белые колбаски. Ой, это, правда, не наша, не северная еда, это баварская. Вайшвурст с кнёдлями. Вот это самое то, если едешь по югу. Если же у нас на севере, ну, у нас на севере, например, наше местное блюдо такое, специфика севера, это, блин, как перевести, грюнколь. Коль – это капуста, а грюн – зеленый, да, грюнколь – зеленая капуста. Но это не просто капуста, которая зеленая, а это растение такое, это сорт капусты, называется зеленая капуста. И она, и едят ее только после первых морозов, потому что до этого он горький, невкусный такой, а потом, как первый мороз шарахнет, и после этого можно его как варить, он потом уже вкусный. И делается он, как вот эта капуста, вот эта зеленая, с двумя разными сортами сосиски. Это как типа из фарша сосиски, потом с какой-то, ну не могу сейчас записать, но такие очень вкусные сосиски, потом мясо кусок, много горчицы. Вот это наше северное блюдо. Мне очень нравится, я обожаю, но нравится не всем, даже здесь на севере у нас. А так по Германии, я даже не знаю, где у кого национальное это такое блюдо, потому что в Германии же много регионов. Раньше Германия состояла из маленьких-маленьких, много-много таких, блин, государств, и поэтому у каждого свой язык почти, у каждого свое там блюдо. Это еще надо мне по всей Германии покататься, потом все узнаю. Я еще не все объехал. Так, чего бы ты порекомендовал покушать? Ну, например, смотри, мы вот приехали, например, ну не мы, я имею в виду россияне, приехали на мотоцикле, чего, что, где купить, чего не стоит покупать, где не стоит покупать. Вот просто поделись опытом, чтобы люди, ну, как бы не накосячили. Вот именно как мотопутешественник, да, неважно где или как понять. В смысле на севере, на юге, потому что тоже разница есть. Так. Ладно, хорошо. Ну, Так. не знаю, вот здесь тоже, как в Америке, очень сильно развит вот этот фастфуд, всякие Макдональдс и Бюргер Кинги. Конечно, можно заходить туда кушать, если тебе нравится такая еда. Мне не нравится, например, я стараюсь туда не заходить. Я лучше остановлюсь где-нибудь на какой-нибудь, не знаю, такая тоже кафешка придорожная, и тот же взять шаурму ту же. То же самое, что и в России. Может быть, чуть-чуть с другими приправами, чуть-чуть другое мясо там. Он называется у нас как шаурма, это как завернутая такая, да, есть. Это дюрюм здесь называется, или лямажун, они турки называют. А есть дёнер, это как лепешка разрезанная, и вот в половину лепешки вот так напихали салата, мясо вот это. Вот это можно есть, хотя это тоже как фастфуд считается, не самая здоровая пища. Но я считаю, вкусно одним таким наешься на весь день. Тебе хватит, все, это капец. Или, Кстати, конечно, наши немецкие сосиски. Это сосиска с таким красным соусом, с curry, вот currywurst, это сосиска с соусом curry, и картошка фри. Вот это самая распространенная здесь еда для быстрой еды. А если... образ жизни говорит, Саня, расскажи про сырой фарш, который мы тут едим. Александр, извини, что перебил. А, точно, блин, ну как я мог забыть-то? Это самое... Вот, видишь, спасибо, образ жизни, классно напомнил. Самое любимое блюдо немцев на завтрак – это сырой фарш. Сырой фарш. Так, сырое мясо есть? Да, фарш, реально сырой фарш мажется на булочку, посыпается перчиком немножко, сверху сырой лук, вот, все. Вот эта булочка с сырым фаршем и луком. Вот это самое-самое. Вот если... У нас так делают на фирме, если у кого-то день рождения, там, и он приносит что-нибудь с собой пожрать на фирму, да, например. Если вот приносят вот такие нарезанные булочки, подготовленные уже, чтобы руками что-то кушать. Если вот сделать половину от этого вот это с сырым фаршем булочки, а половину там с другими колбасами, вот это с половиной с сырым фаршем уйдет за 5 минут. А остальное останется. Да, точно, спасибо. Немцы это любят ужасно. Вот смотри, например, если бы вот ты ехал в Россию, и вот ты бы задал вопрос, например, чего бы ты посоветовал? Вот, например, как бы я ответил? Я бы сказал, например, Александр, будешь ехать по России, ни в коем случае не останавливайся ни в каких вот быстро кафешках фастфуд, а-ля Макдональдс, Сабвей, вот этого всего, чтобы ты даже не пробовал кушать, чтобы ты не тратил свои Да. силы, деньги и время. Вот. Я бы тебе, например, порекомендовал останавливаться и покупать что-то у бабушек. Например, бывает такое, что есть какие-то рынки импровизированные. Туда можно прийти и купить, например, какой-нибудь самодельный сыр, или сметану, или молоко, которое от бабушки, вот такое, знаешь, настоящее. Вот это, ты когда будешь пить это молоко, просто, ну это вот это сливки, это такая красота, это, ну, это безумная вкуснятина. Вот мы, например, когда были в Крыму, мы вот покупали такой сыр, сметану, творог, все вот у одной там бабушки. Ну просто, ну вот это такая вкуснятина. Другого такого сыра, но ну, я уже нигде не куплю. То есть в магазине такого, например, купить нельзя. То есть вот я бы тебе вот очень порекомендовал, что если вот ты будешь ехать, обязательно постарайся найти каких-то таких проверенных, четких бабушек, которые вот занимаются вот таким вот делом. Это Реально, ты вот попробуешь настоящий вкусный продукт. Вот. А у них, у этих проверенных бабушек над домом флажок болтается с надписью «Проверенная бабушка» или как? Нет, нет, нет, надо спрашивать. Как мы, например, соленые делаем? Мы, например, когда где-то останавливаемся, мы спрашиваем у местных ребят, которые живут на той местности, они говорят, вот там вот есть такой человек, вот он продает, например, там какие-нибудь креветки, например. Или какой-то человек продает какую-нибудь рыбу, например. Понимаешь, да? Да. То есть вот таким вот образом мы узнаем. И так можно узнать, то есть, как бы это... Есть рынки, которые, знаешь, вдоль дорог стоят. Но это, конечно же, не то. Это совсем не то. Вот надо именно вглубь заезжать. Вот смотри, когда едешь по России, получается, когда ты едешь вдоль трассы, цены очень большие. Да-да-да. А чтобы купить то же самое, а, возможно, даже лучше, это надо съехать с трассы в какой-нибудь так, в деревеньку, хоп, заглянуть, и там ты сделаешь покупку в разы дешевле и намного вкуснее. На трассе уже, я бы сказал, знаешь, так продают то, что там уже не продастся и существенно дороже. Да, да. Александр Тен спрашивает, в Германии есть такие бабушки? Он спрашивает, в Германии вообще есть бабушки, типа, да? Да, вот, кстати, Александр Тен, нету. Вот, ну, по крайней мере, я так сказал, нет, но, ну, по крайней мере, я не знаю никаких бабушек, которые просто так могут что-то где-то продавать. Но все, что Максим сейчас сказал, все то же самое касается и Германии. Вот не надо заезжать в Макдональдс, в Бюргер Кинг, Сабвей, как они все называются. Оно все одинаково, все везде, и все невкусное, я бы сказал так. Ну, это, конечно, вкус, само собой. Но есть также вот базар, например. В любой деревне есть всегда... Какой-нибудь день недели, он не каждый день, но всегда есть какие-нибудь базары такие, где тоже те же бабушки, как ты говоришь, ну, это просто бабушки, они, у них там своя фирма получается. Они тоже продают там и курочку свою, и яйца свои, и мясо свое, и там сыр свой, молоко свое, все, у них то же самое, они сами хлеб пекут, булочки там, все, это все есть на таких базарах. И еще, куда можно заехать, что мне самому очень нравится, где мы тоже нередко закупаемся продуктами, это у фермера, вот реально... Здесь Бауэр на немецком, фермер, да, у него надпись обычно стоит, если видишь, Hofladen, сейчас вот в чат напишу, как это на немецком, Hofladen, например, да, вот это, можно сказать, магазин, который принадлежит фермеру на его на земле, вот он, что он сам выращивает у себя, то он выставляет там и продает, вот у него реально можно купить свежие вкусные вещи, там хоть от, начиная от помидоров с огурцами, там до молока с яйцами и мяса тоже. Очень хорошая штука, если сам что-то хочешь приготовить, тем более. Заехал в Hofladen такой, закупился там. Будет дороже, чем в магазине. Это недешево, потому что это свежее. Здесь в Германии это все ценится, если что-то не такое, не для масс, знаешь. Ну, все равно, вот это бы я порекомендовал. А во всякие Макдональдсы объезжать стороной. Если только в туалет сходить в Макдональдс, а так, что там еще делать? Ну и к интернету подключиться тоже достаточно. Да, да, да, точно. Мотогараж пишет, впервые слышит о сыром фарше. Кстати, я тоже очень удивлен, что можно есть сырой фарш. Но это реально просто, просто удивительно. Вот какая твоя реакция была, когда ты узнал про сырой фарш? Мотогараж. Может быть, узнаешь, если на немецком скажу. Мет. Что не знаешь? Мет? Мед все здесь едят. Моя реакция, не знаю, я вообще, я тоже ем все, и что мне предлагают, мне, я не отказываюсь, попробовал все, и когда попробовал, мне очень понравилось, это реально вкусно. Потому что я и раньше ел сырой фарш, вот даже там мамка готовит на кухне котлеты, подойдешь, раз, своровал, еще когда пацаном был, так что это все ерунда, сырой фарш можно есть. Александр, у бабулек можно так воровать? Не думаю воровать. Думаешь? Хоп, так своровал. Александр Темп пишет, супер, не промышленные гиганты, которые вытягивают с тебя бабки, а реальные люди, которые дорожат каждый своим товаром. Да, да, да, да, да, так и есть. Вот поэтому я и поддерживаю. Я стараюсь, не всегда получается, но стараюсь больше закупаться вот таких продуктов, которые где-то у нас здесь выросли, неподалеку у людей. Вот. Это намного лучше. Поддерживаешь здесь местных наших фермеров, все такое. Вот вопрос такой в чате промелькнул, я себе сохранил несколько, то, что я успел. На каком мотоцикле на Алтай поедешь? Ну, это понятное дело, вопрос такой риторический, но, может, ты ответишь человеку. Ну, откуда я могу знать? Ну, да. Просто... Могу сказать, что если у меня будет к тому времени еще мой Хорнет, я поеду на нем. А если вдруг поменяю мотоцикл, то на том мотоцикле, который у меня будет. Я не собираюсь для Алтая покупать особенный какой-то мотоцикл и ехать там на супер каком-то эндуро или что-нибудь. Нет, что будет, то будет. Это мой мотоцикл, я на нем поеду. К тому же дороги там шикарные, очень даже. Там дорожное полотно просто фантастика. Ну, тем более. Александр Тен вопрос задает. Каким образом набрел на канал Максима? Максима, в Германии есть ребята-мотоблогеры? Немцы мотоблогеры? Их как он у тебя песка сейчас на твоем пляже? Я понял. Так, Много, каким но образом очень много. канал набрел? Что еще? Каким образом набрел на канал, на мой канал? На твой? Блин. Не помню. Не помнишь. Короче, в поиске как-то, наверное, вывалился. Да, я нередко просто задаю мотопутешествие в YouTube и смотрю, что у меня там выпрыгивает. Кликаю, кликаю. Если понравился видосик, подписываюсь, и все. Примерно так, наверное. Я вот тебе скажу, не помню, не знаю. Вот, ну, в общем, это, короче, Александр. Ой, как тяжело отвечать, как бы я вроде бы тут два Александра, и к кому я сейчас обращаюсь? Ну ладно, на вопрос ответили. Дальше. Т8 Team Strikeball задает вопрос. Живя в Германии, не объехал страну. Не такая уж и большая страна на самом деле. Ну, чего ответишь? Почему не объехал всю страну до сих Страна, пор? да, страна действительно очень маленькая, и у меня даже в моих сохраненных GPS-треках есть наброски объехать все интересные места Германии. Это займет у меня, если за раз ехать, ну, примерно 2 недели объехать Германию. Да, потому что у меня отпуск, который я могу себе взять без семьи, буквально 3-4 дня, вот и все. И поэтому я себе выбираю в эти 3-4 дня, выбираю именно ту точку, которую я вот реально хочу посмотреть, в которой я не был. И в этом году еду вот в Альпы, собираюсь. А у меня просто профессия такая, я постоянно на машине в дороге. Поэтому я посмотрел, можно сказать, уже всю Германию, но на машине, не на мотоцикле. Это значит, на автобане с одной точки А до точки Б доехал, вылез, посмотрел, поработал, уехал. Можно сказать, я почти везде уже побывал, но не мотоцикле. Вот интересные места, горы, там заповедники, пещеры, всякое вот такое. Вот это мне интересно. И это еще в будущем, это все будет. Кстати, тебя Денис Денисов в гости приглашает. Если ты поедешь на Байкал, ты мимо его дома будешь проезжать. Дом находится на трассе. С удовольствием, конечно. Денис Денисов очень гостеприимный, у него очень такая приятная семья. Проведет тебе этот, скажем так, экскурсию по своему гаражу. Здорово. Кстати, Давай. научит тебя, возможно, и ремонтировать. В курсе ведет, в Вот курс это сам. здорово, вот это важно, кстати, да. А немцев принимать, ну, настоящих немцев, потому что мой бывший шеф, я ему только намекнул, когда что собираюсь как-нибудь в Россию съездить, он говорит, я с тобой. Классно. Но, блин, это очень здорово, что вот как бы вот люди, которые вот живут в Германии, они вот так как-то это, блин, если в Россию поехать, то не против. Потому что Конечно, нет. мы когда в прошлом году катались, мы встретили мальчишку, он работал на телевидении. Ален, как зовут? Напомни. Ай, блин, имена такие, да, действительно. Работал на телевидении, в общем, он взял отпуск или уволился с работы, сел на байк, взял кучу денег и поехал кататься. Ну и России он очень много времени уделил. Немцев встречаем во время дороги очень много. То есть немцы и молодые. А его зовут Кристиан. Может быть, ты знаешь такого чувака на основном у вас телевидении? Кристиан, не знаешь? Кристиан это как Вова. Вован, короче, да? Просто Нормально. распространенное имя очень, да. Вот именно моего шефа зовут Кристиан, так что Ну много вот их. мы встречали кого вот из Германии, ребят, то есть разные, и молодые пары, Да. и уже тем, кому, я не знаю, под 60 даже старше. Такие достаточно позитивные, разговорчивые, то есть задают кучу вопросов, говорят, чего они кушали. Хотя мы у них не спрашивали, они просто говорят. Да-да-да. Они это кушали, то есть им понравились наши русские блинчики, причем русские блинчики говорят по-русски. То есть мне показались те люди, которых я встречал из Германии, достаточно открытыми, такими общительными. Но вот видишь, значит, как получается, что вот те люди, которые вот такие вот хорошие, гостеприимные, открытые, они и путешествуют, они и Да, катают. да, да, да, да, да. Вот именно. Это совсем другой склад человека, который сам решил ехать провести свой отпуск, например, в России, это уже, он уже настроен на это, поэтому он открытый этому, и он и будет он русский учить, и будет приветливый, все такое. Да, это просто другой тип человека. Но в основном немцы, они очень такие закрытые, не самые приветливые, не самые разговорчивые. Большинство, не все, само собой, есть исключения, как вот подтверждает твой пример. Да, вот поэтому вот когда вот ты вот рассказывал выше в нашем диалоге, ты рассказывал вот о том, какие вот попадаются, да, немцы. И вот я вот слушаю и думаю, вот я все вот хотел сказать, я вот сейчас это говорю. То есть вот те люди, которых вот я вот встречал вот у нас на территории, ну реально, вот прям фантастические люди, прям ну просто фантастика. И вот ты представь мое разочарование или разочарование тех людей, с которым я рассказывал о тех немцах, которых я встречал, если бы они приехали, попали в какой-то неблагополучный, скажем так, район, да, и потом такие, да ладно, а нам вот рассказывали, что они вот такие. О. Так, Александр, задают вопрос по поводу бензина. Сколько стоит, какое качество? Вообще, расскажи вот о заправках. Вот я вот отвечал тебе на одном из вопросов о заправках, как у нас это происходит. Расскажи, как у тебя это происходит? Вообще, как с качеством бензина? Какой бензин продают? Ну и вообще вот около этой темы. Ну, вон, ребята в чате уже пишут. Как раз вот образ жизни. Парнишка живет в Германии, я знаю. Мотогараж живет в Германии, Алекс Мус живет в Германии. Вот они, мне кажется, быстрее скажут, чем я. Понимаешь, дело в том, я не хочу сейчас как-то показаться слишком уж это каким-то... Но я заезжаю на заправку, я заправляюсь, и я уезжаю. Я не смотрю на цену. Мне, знаешь, какая мне разница, сколько она будет, сколько он стоит. Мне сейчас нужен бензин, я его заправляю и еду дальше. Я не запоминаю, какие цены. Да, вот в районе там евро 30 или что-то такое, может быть, сейчас бензин. Тем более сейчас уже несколько месяцев не езжу на мотоцикле, езжу только на машине, а машине у меня на солярке, так что цены совсем другие. Я не знаю, сколько сейчас стоит бензин. Ну а так, я просто подъезжаю на колонку по системе, вот, что последний раз в твоем стриме-то я задавал вопрос, почему так непонятно. Вот мне очень тяжело понять, почему подъезжаешь на колонку, запихиваешь, идешь, говоришь что-то, приходишь, заливаешь, опять идешь, говоришь, туда-сюда, беготня, что за... Нет, такого здесь нету, здесь подъезжаешь, берешь, заливаешь по горлышко сколько можешь, идешь на кассу, оплачиваешь, там у тебя сразу стоит же, сколько литров, сколько это стоимость общая... Пошел, заплатил, ушел. Хоть карточкой, хоть кредиткой, хоть наличкой, хоть чем. И все. Как-то вот. Все очень просто. А вот на цены я сильно внимания не обращаю. Потому что, ну что мне даст, вот здесь он будет там рубль 35 стоить, а следующая заправка когда? Где может быть рубль 30, ну евро 30. Когда она будет? Что мне это даст? Вот это без разницы, понимаешь, цена. Я и поэтому и не запоминаю. Да нет, для нас-то это, например, ну вот Денис задал вопрос, ему просто понять интересно, ему без разницы, рубль, доллар 30 или доллар 35, просто хотя примерно прикинуть, чтобы, то есть он прикидывает примерно, что около доллар 30 или евро 30, сколько? Ну где-то евро 30 сейчас, кажется, стоит, да, что-то такое. Все, евро 30, ну еще лучше, так что мы ответили Денису, все, теперь он знает, что это стоит евро 30. Соберется в Германии, так что взял за собой евро 30, на литр хватит. А вот, кстати, Иван Петров говорит, что этим летом за 2 дня 3 немцев на Байкале встречал. Да, огромное количество немцев, да. Им это нравится, это вообще просто. Очень часто читаю немцев, ну, блогеров тоже, которые именно описывают о том, как они ездят на Байкал. Вот почему-то у них самая главная цель всегда попасть на Байкал. Кто на мотоцикле, кто просто так путешествует, у них Транссиб самое главное. Вот, ого, он проехал Транссиб. А кто на мотоцикле, им обязательно на Байкал. Даже ни Владивосток не интересен, ничего, вот Байкал. Вот. Да, чаще всего встречаются такие. Ты расскажи им, что у нас помимо Байкала кучу красот есть. Я не знаю, что они делают на Байкале. Вот есть, во-первых, ну вот приехали они на Байкал, ну вот поели они омоли, ну и скупнулись они. Ну в лучшем случае на Ольхон съездили. Они ведь должны понимать, что у нас есть Хакасия, у нас есть Аршан, у нас есть Алтай. За Байкалом у нас Улан-Удэ. У нас там чувак, которого закопали, через 70 лет выкопали, а он живой. То есть, ну не живой, а как бы это, на нем волосы растут, и он сейчас в Итагиловском вот, Датсане сидит. У нас столько всего удивительного, около и рядом, и по пути, почему они едут на Байкал, я не знаю, не могу понять. Вот для меня это тоже очень интересно. Все едут... Не знаю, но думаю, могу себе, ну, как предполагаю, что вот, знаешь, Что мы с тобой знаем о стране Конго? Вот так же, наверное, они знают о России. Это большое темное пятно там на востоке. Это они не знают ничего. Просто по телевидению показывают, о, там или что-то там, Байкал, самое глубокое, самое большое. Вот что по телеку, наверное, услышат или. Ну, я не знаю, как это получается. Много интересных мест, хоть как. Посмотреть на тебя, то он второй сезон катаешь по России и все не посмотрел еще. Александр, реалити тебе вопрос задает. А правда ли штраф с транспорта, если капает масло? Да, конечно, это очень-очень серьезное не правонарушение, как это. Ну, короче, штраф лепят, да, хоть как. Нельзя масло менять просто так где-то на обочине. Если хоть капелька масла попадет в землю, это все. Я штраф конкретно не знаю, но не слабо. Нормально, я здесь понял. Здесь даже вот машину в своем дворе рекомендуют не мыть. Потому что, не дай бог, вот где-то она там грязная, в каком-то масле, в мазуте или что, и это попадет в канализацию или в землю. Ты что это? Особенно если у тебя соседи, которые сдают тебя всегда, что большинство из немцев. Так что надо всегда смотреть и опасаться. Кстати, вот мне вот это вот самого очень сильно интересовало. Я когда смотрел отчет или интересовался какими-то вещами, вот, то есть, то, что сосед подставляет, стучит, у нас это называется стукачество, то есть, да. У нас такое не приветствуется. Вот, как с этим вот живут там люди? Ну, как так? Мне кажется, сосед, как-то должно быть как-то это, ну, не должно быть такого, что пошел настучал на сосед. Ну, ты знаешь, смотря о чем. Вот, например, такие вещи, да, будут стучать хоть как. Ну, и по многим вещам стучат. С другой стороны, посмотри, если жить по правилам, то всем живется хорошо. Если кто-то начинает нарушать, и никто об этом не говорит, всем живется плохо. Поэтому немцы, да, они стучат, все правильно. Нравится это, не нравится, живи по правилам, и будет все хорошо. Никто на тебя стучать не будет, все. Ну вот смотри, человек едет из России, да, в финансах ограничен, оказался на территории Германии, но надо ему самому масло заменить, либо что-то там чуть-чуть подшаманить, почистить. Нет у него возможности отдавать, например, 100 евро за замену колеса, он сам может заменить его. Ну вот как вот в такой ситуации? Ну если, например, у тебя есть ваночка, куда можно слить вот это масло, просто заезжаешь на заправку и меняешь там. У них обычно есть специальная присыпка, которая, если попадает масло на камни, на асфальт, они этой присыпкой раз наверх посыпают, и эта присыпка она втягивает себя в масло. А, стоп, но все-таки выход есть, не конечно, все прям. Конечно. Очень, на земле нельзя, чтобы попало это в землю. На заправку заезжать, там можно иногда с заправщиками и поговорить, объяснить ситуацию. Они могут даже, у них стопудово есть какая-нибудь канистра, которая им нафиг не нужна. Ее можно раз, как это, под низ поставил, слил, и все, это без проблем. Ну, вот Александр Тен по ценам уже нас примерно ориентирует. В 2000 году дядька поехал машину гнать из Германии. На заправке заправился и поехал. Его тормознули и штрафанули на 200 евро. Оказывается, на заправке, пока машина стояла, с нее капнула капля масла. Да, все может быть такое, да-да. Это вот именно та ситуация, когда ты насвинячил и уехал. Да, ну ладно, ты не заметил, плохо получилось. А ты мог бы, если бы заметил, ты сказал бы, вот у меня там масло капнуло, надо посыпать. Посыпали бы и все, они тебе сказали, езжай, если все нормально. Понятненько. Ну, блин, конечно же, да. Тут, короче, такая ситуация достаточно тонкая. Нельзя вот прям взять и сказать вот однозначно, блин, стукачи, как там жить можно? Надо разбираться более детально в ситуации, вникать, понимать, искать выходы. И получается, что все так достаточно нормально и адекватно. Ну, вот как я уже говорил, если живешь по правилам, все прекрасно. Это хорошо, наоборот, по правилам. Зачем делаются законы? Это не все законы плохие, так сказать. Нормально. Иногда, конечно, они любят преувеличивать, там, ну, к этому привыкаешь. Так, смотри, Александр, у тебя не всегда получается, например, ну вот кататься, путешествовать, перемещаться на мотоцикле вот в полной мере, как ты хочешь. Да. Но у тебя все-таки вот это вот желание есть, то есть стремишься, пытаешься выискать время как-то и все-таки отправиться, пусть даже небольшой, но обязательно отправиться, потому что вот у тебя есть желание, то есть у тебя есть как бы цель, ты ищешь возможности и реализуешь свое желание. Вот расскажи об этом, как у тебя проходят твои поездки по Германии? Ну, так как у меня поездки мои не такие продолжительные, как твои, да, поэтому мне, во-первых, легче все запланировать, и что я и делаю, я еще, кажется, так, да нет, даже нет, ни в одну поездку не ездил, где я ничего не запланировал. Я просто смотрю, вот у меня, например, в этом году, я знаю, у меня есть время с воскресенья по четверг, я могу выехать. Вот эти дни у меня есть, чтобы в воскресенье я могу тронуться, и в четверг, чтобы я уже был дома. Эти дни у меня есть. Ладно, я смотрю, начинаю смотреть. Во-первых, есть в интернете такой тул, но он, правда, на немецком, motoplanner.de, вот, немецкий. И там можно планировать, там ставишь, я хочу вот отсюда, вот сюда. И он выбирает сразу не по автобанам, а простым дорогам, выбирает, ага, я смотрю, это столько километров, столько-то времени это у меня займет. И я вот примерно так намечаю потом свой маршрут, смотрю, чтобы мне уложиться в эти дни. И вот так проходит самая планировка. И я обычно смотрел раньше по Германии, где-нибудь прокатиться там туда-сюда. А сейчас я смотрю вот в Австрию, например. Сейчас, в прошлом году я узнал, что в Австрию можно легко добраться на поезде. Вот. Есть австрийская, как она, железнодорожная компания, которая предлагает пару вагонов, на котором заезжают вообще-то машины. Туда заезжаешь на мотоцикле. Вот с Гамбурга можно сесть на этот вагон, загнал мотоцикл на вагон, сам пошел в спальный, ночь проехал, утром просыпаешься, ты уже в Вене, например, в Австрии. И это прекрасно. Вот я только в прошлом году это узнал, что так можно делать, и в прошлом году мы с Витькой, с другом так и сделали, что классно, вообще очень понравилось, и в этом году я именно так же хочу тоже делать. Еду, вот получается, одну ночь в Австрию, там 3-4 дня катаю и одну ночь потом брать на север и домой. А планирую вот с этим мотопланером. Нормально, хороший тул такой. Как... Очень хорошо получается. Там можно даже сказать, хочу здесь остановиться на час, и он вырешивает своей продолжительности твоего. Ну как, он вырешивал, например, сказал, ага, вот тебе от точки А до точки Б, например, 6 часов ехать. А если ты скажешь, промежуточную точку поставишь, скажешь, я здесь хочу остановиться на час, там, перекусить. Он тебе скажет уже, ага, добавим час, и ты говоришь, что в конечной точке ты приедешь во столько-то времени. И так я могу смотреть, чтобы успеть, например, или в кемпинг, или там, или в гостиницу. Так, все-таки... Так получается сделать поездку, так вылазку, как, то есть выбрать точку, смотаться, выбрать следующие выходные, смотаться вполне возможно, сильно конечно. Не напрягает. Конечно, желание, если желание есть, найдется, конечно, и выход, хоть как. Будь то на 2 дня, на 4 дня, на 1 день. Я тоже с 1 дня начинал, я тоже вот, у меня даже видео есть на моем канале, где от Эльбы до Везера, кажется, назвал ее. Вот я, это можно сказать, решил, ага, давай попробую, как я выдержу 1 день кататься на мотоцикле. Нормально, проехался, все хорошо, и потом понеслось. А какие у тебя были вот первые эмоции, потом какие были, например, вторые, третьи, вот есть какая-то, не знаю, градация? Первые эмоции — это просто захлестывающая волна эмоций, просто накрывает. Первый мотоцикл купил, сел, поехал, все, весь мир забыл, все, ты потерялся где-то, ты просто... Все у тебя сверкает, все в огоньках, везде розовые пони. Вообще классно. Немножко тише это стало, может быть, на следующий сезон, когда прошло. Но немножко. Все равно, все еще, каждый раз, когда заводишь мотоцикл, сразу то ли адреналин, то ли что, вот начинается вот эта эйфория, вот это сразу. Начинаешь непроизвольно улыбаться, там, я не знаю, в шлеме, вот такое, вот, знаешь. Нет, меня все еще не отпустило, и я каждый раз все еще, когда завожу мотоцикл, и мне радостно, мне хорошо, сажусь, еду и просто наслаждаюсь этим холодным ветром, например, осенью или весной, или там, да без разницы, что мне нравится, это мое как раз. И чтобы как какие-то чувства, ну не знаю, говорю, у меня вот эйфория, просто доволен, счастлив, что еще, как это описать, не знаю. Так, что у нас тут в чате происходит? Давай, чат. В СНГ с погодой туго, мотоциклистов мало, поэтому братство приобретает некий сакральный смысл. Часто мотоциклисты стараются друг другу помочь. Во Вьетнаме мотоцикл, как у нас машина. А как в Германии с этим дела? Ну, то есть ли какое-то мотобратство? Конечно, мотобратство есть, хоть как. По статистике я не знаю, сколько автоводителей имеет мотоцикл. Примерно 50% автоводителей, наверное, имеет мотоцикл, я думаю. Мотоциклистов очень много здесь, да. Но все равно есть мотобратство всегда. Если ты как раз в данный момент ни в каком серпантине едешь, то с тобой всегда поздороваются, всегда руку, все здороваются, все останавливаются. Если ты стоишь и там шлем возле колеса положил, обязательно остановится. Никто мимо не проедет, обязательно остановится, спросят, как дела, что, почем, все, значит, помогут всегда. Так что мотобратство и в Германии, да и по всей Европе есть, это без проблем. Ага, понятно. Смотри, там еще в чате какой-то вопрос был насчет кофров. Ты не замечал этот вопрос? Мы какой-то Нет, вопрос пропустили. пропустил. А вот образ жизни. Ребята, кожаные кофры универсальные, которые под седло одеваются. Стоит брать, не мешает ли? Не мешает, если нет, возможности жесткие брать. Ну, например, вот можно я начну? Вот, например, я ездил, про кожаные не скажу, не знаю, я ездил с текстилями, сумками такими. И да, до сих пор был доволен. Как-то нормально мне хватало. Особенно если я еду один, я вещички в пакетике, в эти кофры. Они сзади не мешают, они такие небольшие. Отлично. Наверх я еще ложил такую сумку, такую водонепроницаемую, непромокаемую, заворачиваешь которую. Туда я ложу палатку, спальный мешок, все такое. Отличная штука. Плюсы в том, что ты подошел, открыл, достал, ты можешь там мелочи всякие складывать, потому что там отдельные карманы есть. Вот это очень удобно. На следующий сезон я сейчас взял металлические, ну, алюминиевые кофры. Но об этом я потом как-нибудь расскажу, потому что еще опыта нет. Но я уже думаю, минус в том, что они побольше, у них габарит побольше, они торчат будут по сторонам побольше. Но плюс они вместительнее, там размер побольше, естественно. Может быть, минус еще то, что вот именно вот этих карманов нету, да, вот если какая-то мелочь, то не можешь когда в карманчик раз запихать и все. До этого нету, надо все как-то пихать в большую, в эту емкость. А вот по кожаным, извини, как не могу сказать, не знаю. А, про погоду задают вопрос. Что значит про погоду? Какая здесь погода? Сейчас идет снег. Ну, вообще расскажи, ну, поподробнее. Здесь вот я смотрю еще, например, как в мае или как-то так по временам года. Ну, будем говорить, наверное, только про мотосезон. У меня мотосезон с апреля до октября. В апреле уже нормальная погода, ездить можно. Однозначный плюс. Ну как, до плюс 9, там, скажем так. Иногда бывает теплее, но скорее нет. На севере Германии всегда почти идут дожди. И, ну как, это говорится, всегда дожди. Ну, тоже неправильно же. Но да, на севере ты чаще дождь встретишь, чем на юге Германии, например. Потому что здесь как-никак климат такой морской, маритим. Потому что здесь гольфстрим наш теплый, он всегда нагоняет тучки тут. Здесь много дождей на севере, да. Но все равно хватает выходных, хватает погоду так, что можно ездить. И на крайний случай есть дождевик. Я не знаю, погода это такое, что... Ну разве это помеха? Ладно, если гололед, тогда я не поеду. А дождь, не дождь, какая разница? Одел дождевик и едешь, и все. Просто почаще цепку, а потом придется смазывать, и все. А так... Ну, погода как погода. Летом там около 20 плюс, а иногда бывает до 30 доходит, но скорее редкость. Зимой у нас на севере сейчас, ну, около нуля, иногда бывает там минус 10, но это тоже редкость. Как-то так. Алекс Мус, нет, чайка не проснулась, она зависла, она нифига не работает. Вот, так что чайка нет, не проснулась. Так. Что-то пытается что-то подумать, чайка, но что-то в голову ничего не идет. Видишь, пустая голова у нее. Да, наверное, это просто, короче, какой-то сбой у них там, поэтому так. Вот. Там показывает одно единственное и моргает, поэтому, блин. Но я потом сделаю. Не получилось на последних двух стримах это сделать. Сейчас пытался. Нифига не пашет. Вот. Так. А это я, кстати, воткнул, то есть я уже начал втыкать все это, возвращать, что было. Это вот я воткнул партнеру Байкал Мотосервис, это в Иркутске. А это Кварта Профи из Нижнего Новгорода. Я этих ребят воткнулся сегодня, сделал тоже. Так, смотри. А, такое вот еще. Что тебя удивило больше всего в Германии? Что вот именно вот так удивило? Даже не знаю, что сказать, как ответить. Потому что ты вот живешь там с 12. Ну, да, это тяжело. Я здесь вырос, можно сказать, с 12 лет здесь. Что меня здесь может удивить, не знаю. То как-то ничего не удивляет. Не знаю, не могу ответить. Ну, да, действительно, потому что находишься там уже, это, скажем так, да вырос. Блин, ну, это все равно, что вот я приехал с Владивостока, это, с Хабаровска в Ульяновск 4 года, и вот меня спросили, что меня удивляет в Ульяновске. А то вот я 4 года свои запомнил прям там вообще прям идеально. Так, сейчас вот здесь вот вопрос висел, я что-то его потерял. Зачитай самого, потому что я неправильно зачитаю это... Где какой? Андреас. Андреас. Ну, наверное, я правильно сказал. Андреас. Всем привет, Мотофунк. А ты сам с какого региона Германии? А, Андреас Винц. А, с какого региона? Ну, я с севера. Земля Нидерзаксен. Округ или круг, как сказать, Крайс на немецком. Амерланд. Ну, это в районе возле Ольденбурга. Город Ольденбург, можно сказать, там. Я, кстати, когда тебе конверт отправлял, я даже тебе фотку выслал, потому что я даже не понимал, как его там заполнить. Куда страну... Все, что я понимал, что куда страну писать. Как-то это. Ну, надеюсь, конверт дойдет до тебя. Он уже начал свой путь. Насчет, смотри, насчет межрядья. Чего у вас там происходит? Это, говорят, запрещено, увидят сразу штраф. Почему? А как ехать? Ну, вот, смотри, пробка, машины стоят. И ты должен стоять, выхлопные газы нюхать? Или как? Как это происходит? Должен, да, но никто не делает. Ну как, делают, но не все. Сейчас как раз, блин, вот я сейчас пропустил, кажется, уже был этот, в суду это дело разбирали. Ну, по правилам нельзя ездить в междуряде. Ну, понятия междуряде, что такое, нету, а, ну, нельзя между машинами ездить, нельзя, запрещено по закону. Но вот я часто это делал. Потому что на автобане, например, ну ты едешь на автобане, если тебе надо куда-то, и там пробка. Потому что в городах у нас не так все-таки, как в Москве. Ну вот едешь, например, и пробка. И я тоже совался туда, и также ехал. Но, учитывая, например, только вот разницу скорости, если они катятся, да, вот машины катятся рядом с тобой, я, ну, не больше 50 км в час быстрее потока еду, потому что все-таки опасно. И немцы, они многие, не все, опять же, но многие попадаются в такие сволочи, которые просто-напросто могут открыть дверь. И ты будешь виноват, потому что тебя там не должно быть, понимаешь, по закону. Вот. Кто-то, наоборот, там, раз сужает, да, это, чтобы ты не проехал. Ну, много таких есть. Ну, если такие же, вот я еду, например, в зеркале его увидел, он раз дорогу дал, ему так, тоже такие есть. По городу, вот я, например, в Гамбурге тоже по пробке ехал, так же, но я езжу всегда по правилам же. И вот тоже стою, и вот чувствую, капец, мне начинает припекать. Ну, просто, ну, реально жарко, солнце палит, у меня черная экипировка, вот реально жарко, там хоть заоткрывайся, все равно, блин, тяжело. И я все, что я, лучше я меня штрафую, чем я тут, это... свалюсь с мотоцикла. Я также начинаю двигаться. Вот одна ситуация была в Гамбурге. Я начинаю двигаться между рядами потихонечку. Они стоят, я там километров 10 в час еду. И проезжаю мимо полицейской машины. И тут такая жезл такой. Стоп. Мент говорит, ты же не хотел сейчас, говорит, он, мент мне с окна, говорит, ты же не хотел сейчас мимо нас тут проехать? Я говорю, нет, нет, я здесь постою. Он, хорошо, закрывает окошко, стоим, они уехали, я дальше. Ну, ну, могут оштрафовать, если, знаешь, если они не в хорошем настроении или что, могут оштрафовать, потому что тебя там не должно быть, нельзя, да. Иван Петров задает вопрос. Какое отношение между мотоциклистами и автолюбителями в Германии? Да как и везде, война, ё-моё. Война? Что, прям так печально? Нет, ты прям так сказал, конечно, так я, война, я, как будто бы... Не-не, я преувеличиваю, конечно. Но встречаются и такие, вот как я сейчас говорил. Вот, или на светофор я подъезжаю, вот, скажем, один из десяти будет возникать. Вот, например, на светофоре вот три машины передо мной стоит, вот 9 раз я проеду, первым встану на светофоре, а всех обгоню. Никому ничего, дела нету. А вот один из десяти будет или посигналит, или продвинется вперед и не даст мне пролезть, знаешь. Вот, да, такое бывает. Кто-то закрывает проезд, кто-то так не дает. Примерно, ну, один из десяти, наверное, так я бы сказал. Так, дальше вопросик есть. Так. А на какую сумму, Роман Краснов задает вопрос, на какую сумму, за какую сумму можно в Германии приобрести БУ мотоцикл литровый, например, 99-2010 года? Какие цены? Ну, то есть он так... 9-10, это дорого будет. Да, разброс, но все же. Так, 9-10. Блин, литровый. Литровый. Литровый разный тоже, смотря что. Ну, Honda, мне кажется, будет дешевле с Ямахой. Блин, пацаны, поддержите, я не помню. Ну, я бы сказал, около 8 тысяч, наверное. 7-8 тысяч литровый 2009 года, где-то так. Я, понимаешь, я не смотрю сейчас на мотоцикл, я не ищу мотоцикл, я сейчас цены, поэтому сильно я не знаю. Ну, примерно, думаю, так, около 7-8, может быть, 9 тысяч, смотря какая марка. BMW дорогие, Ducati дорогие, японцы подешевле. Примерно так. Так, ну, по ценам, короче, сориентировать не можешь, да, даже примерно? Так, ладно, хорошо. Так. Так. Что у нас тут? А, Евгений Оксанов задает любопытный вопрос. А какие фильмы 31 декабря показывают каждый год? Как бы по традиции. Не знаю, я телек не смотрю. Блин, ну как так? Ну я вот тоже не смотрю, но я знаю, что показывают. Ну подумай, ну неужели не знаешь? Действительно, это любопытно. Вот чего показывают? Все очень просто. Русскоязычное население смотрит, конечно же, как он называется-то, где все... С легким паром. С легким паром, да. Русскоязычное население смотрит с легким паром и «Огонек», и все, что там на русском канале показывают. Что немцы смотрят, я понятия не имею. Ну что я телевизор не смотрю, и Новый год я включаю только, ну и то по интернету, уже Путина послушать речь, да и все нафиг. А чего ты Путина слушаешь? Чего он интересно вам там говорит? Да просто. Ну, все равно интересно. Наша Меркель таких интересных речей не толкает. Так что Путин прикольный чувак. Как у вас относится к той речи? Ну, не знаю, вот у нас это типа прикол такой, ну вот, когда Путин сидел с Меркель и говорил такую фразу. Ну, ёлы-палы, ну вот вы не хотите. Это недословная цитата. Газом не хотите, ядерную энергетику развивать тоже не хотите, но за дровами вам тоже в Сибирь. Вот, у вас такой прикол есть? Ну, видеоролик с приколом. Не знаешь? На немецком смысле? Да, да, на немецком. Не встречался еще, нет, такого нет. Блин, я тогда тебе скинул, потому что как так ты не знаешь? Но если ты смотришь его, то такие приколы, наверное, тебя заставят улыбнуться. Ну, реально прикол. Ну, пришли. Ну, я стараюсь от политики все-таки как-то держать. Это понятно, тут больше юмористическая часть. Так, здесь люди пишут насчет Германии, что это не другая планета, это другой менталитет. Другой, но тоже неплохой. Так. Так никто и не говорит, что в Германии плохо. Никто такого не имеет в виду. А Александр Тен задает вопрос. Каких марок мотоциклов больше всего? То, что я вижу, больше японцев. Ну, это Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda. Что среди них больше, не могу сказать. У нас здесь на севере, что я вижу, больше японцев. И мне кажется, чем южнее, тем больше встречается BMW и KTM. Вот. Ну, все равно, да. Здесь больше японцев, южнее, мне кажется, больше BMW. Вот BMW больше всего встречается. Так, вопрос от Александра. Вечер добрый. Закупаюсь на немецком сайте. Считаю, один из самых таких... В каких магазинах закупаешься сам? Вот? Мото-магазинах? Да. Ну, у нас, естественно, всем известный Луис. Вот, он про него и написал. Да, классный магазин, у меня там кореш драгоценный работает, тем более для меня вообще классный получается. И, ну, у нас в городе нету Луиса, к сожалению, а есть еще Поло Моторот. Вот, Поло. Если мне что-то так надо быстренько, внезапно, прямо сейчас, я просто еду и покупаю в Поло. А если могу подождать, то заказываю в Луисе. Вот, Луис, Полу. И у нас здесь еще один есть небольшой, называется Берьес, но это уже наш местный. Он там, у него, кажется, всего два филиала у этого магазина. Ну, тоже ничего, ребята. Так, ну, скорее, ну, реже туда захожу. Чаще всего захожу в Полу, а заказываю в Луисе. Александр Перегуда задает вопрос. Долго отсутствовал. Вопрос, в Россию ли собираешься? И если поедешь, то на чем? Ну, тут давай я отвечу. Александр Перегуда. Так вот, человек в Россию, Александр, то есть тезка твой, очень хотел бы попасть там как бы собирается, по возможности окажется, если все будет хорошо складываться, а мотоцикл будет тот, на котором поедет. Вообще мечтает отправиться на Алтай, это родина Александра, и оказаться на Байкале. Кстати, вот по вопросу о бэушном мотоцикле 2009 года литровом, я сейчас параллельно зашел и посмотрел, сколько они стоят. Вот начнем по списку. Например, Honda CBR литровый с ABS-ом стоит 4500. Suzuki Gixxer литровый 4800. Евро или доллары, евро, говорим? Ну, евро. У нас все в евро, конечно. Ну вот, можно так сказать, получается 4500 евро начинаются литровые. Так, с пробегом 40 тысяч. Ну, вполне нормально. Че? Да, нормальная цена. Это зимой. Летом будет дороже. Я не знаю, там нормально, ненормально. Это не ориентируюсь, скажем так. Так. Вот от Алены тоже тут вопрос по погоде, но на него мы уже ответили. Вижу вопрос. Уралы есть? Да, Уралы есть. Даже довольно много, я бы сказал. Вот у моего кореша, который работает в Луисе, как раз есть Урал. Он сам тоже русский, ездит на Урале. Александр, расскажи, почему сделал канал, для чего ведешь блоги? Ну, в общем, расскажи про свое творчество. Ну, если это творчеством назвать можно, как, да. Ну, началось все вообще с, вот именно с аудиоподкаста. Если послушать нашу первую серию, как раз мы вот с этим, с Джонни, который ездит на Урале, ее записывали, то просто обхохочешься. Там мы такую пургу несли. Ну просто был какой-то мототоксикоз. Как раз был, я не помню, что, февраль или что это такое, зима. Не хватает мототем. Я ищу что-нибудь, потому что я всегда в дороге, я ищу что-нибудь в аудиоформате, потому что мне ехать в машине надо по автобану, 240 летишь там, и надо, не будешь видео смотреть, надо что-то в аудио. И потом я искал что-то в аудио, чтобы мне рассказывали что-нибудь про мотоцикл, чтобы там на ухо что-нибудь жужжали. Нету, не было такого к тому времени. И я вот решил, с этим, с Джонни созвонились, так, давай что-нибудь записывать, хоть сам себя буду слушать. Типа, ну, может, кого-нибудь заинтересует, кого людей. Типа, ну, давай, вот, и начали болтовню, потом это немножко приугасло, и вот так вот. В конце концов, я начал ездить, ну, не просто вокруг дома, там, от кафе до кафе, а начал ездить просто вот. Мы поехали, опять же, с этим же Джонни, мы приехали на Рюген, остров Руян, где старый славянский город Аркона находится, родной, ну, или развалин от него. Вот туда поехали. И тут я видео еще не записывал, но там я делал уже фотографии. И потом, приехав домой, мне как-то, ну блин, ну классно же, надо же воспоминания оставить какие-то, а то, блин, сейчас все забудешь. Было так классно, было, у меня столько эмоций было, столько, это, надо обязательно как-то себе память оставить. И я вот нарезал из фотографий, наложил музыку, нарезал из этих фотографий себе маленький такой фильмочок. И мне понравилось. Ну, о, прикольная штука. Мне понравилось видео нарезать, понравилось. Потом купил себе камеру дешевенькую сначала и начал снимать. И вот так понеслось. Потом, сначала вообще мысль была, что для себя вот. Ладно, если кому-то понравится, здорово. Ну, я, скорее всего, для себя же, потому что через 5 лет посмотреть опять. Ах, блин, вот тогда-то было то-то, то-то. Это же, ну, это интересно опять вспомнить. Просто все равно все забывается. Как бы ты не хотел это запомнить, все равно забывается большая часть. А вот так посмотришь видео, потом, ах, все опять всплывает, все, все эти чувства, все это, блин, прекрасно. Ну, сейчас тоже вот, не знаю, за последний год, может быть, все-таки такая мотивация еще появилась, чтобы, ну, подвинуть людей к путешествию. Потому что вот, блин, ну это же прекрасно, ты же сам, Максим, знаешь, ты выезжаешь, это, блин, это такое чувство, это... Садитесь, ребята, езжайте на мотоцикле кататься, ну, блин, в путешествие, это круто, это, блин, это зацепляет, это наркотик. Конечно же, особенно в тот момент, когда едешь, вот как ты выразишься, улыбка от уха до уха, такой смайлик, едешь, в тебя грязь из-под грузовиков хлещет, а ты улыбаешься, едешь, ну, классно. А у нас здесь это, Александр, вверху чайка заговорила. Так как я ее не смог оживить, я сам пишу, что какая-то динамика была у этой чайки. Она у нас математик, но хреновенький. Да, и там люди пишут в чате 2-1 плюс 1, чики-поки. Смотри, Александр, это вот прикол такой, Евгений спрашивает, а горячий асфальт в лужи кидают или нет? Нет, нет, нет, нет. Блин, вот как я на YouTube эти ролики посмотрю, у меня аж слезы из глаз. Это ну как? Как? А я объясню, как это происходит. Смотри, у нас, как я это представляю, возможно, я не прав, но я сейчас выскажу свое предположение. То есть смотри, есть, например, какая-то область, ей в определенный момент выделяют какую-то сумму, и эту сумму необходимо освоить на дороге. Надо обязательно в этот момент эти деньги освоить. И мне кажется, что поэтому в этот момент дождь не дождь, снег не снег, есть нет асфальта, его начинают класть. Просто если они этого не делают, ну просто у них задача освоить эти деньги. Вот. Мне кажется, это так происходит. Других нормальных, логических, адекватных объяснений для данной ситуации я найти не могу. Потому что ну, кто еще здравомыслящий человек будет так делать? Ну, в общем, вот так это получается. Капец, ну это ужас, это катастрофа просто, страшно. Так, сейчас вопрос. Смотри, вот человек отправляется, например, в Германию. Ради чего ему стоит туда поехать, чтобы что-то увидеть? Хорошие дороги. В России тоже хорошие дороги. Не знаю, понимаешь, вот... Ребята, которых я здесь встречал, которые с России приезжали, они говорят, вот я спрашиваю, что, они говорят, да, еду из-за хороших дорог, потому что, говорит, у нас хороших дорог нет. Ну, я не могу судить, я говорю, я еще по России не ездил, как ты ездил, я видел, есть и хорошие, и плохие, но так везде, понимаешь, ну, может быть, в Германии меньше плохих дорог, чем, если посмотреть по России, но и Россия побольше, так что здесь, ну, зачем сюда ехать, здесь, да, хорошие дороги, здесь... Люди себя на дорогах ведут цивилизованно, по правилам. Здесь нету таких, может быть, и есть, но они редко встречаются, какие-то бешеные, безбашенные, неадекватные люди. Европа, как-никак, все равно, ну, она старая, у нее есть старая культура. Здесь много музеев, красивые горы, одни Альпы чего стоят. Это просто, просто мозг выносит у тебя, такая красота. Даже тот, который к нам поближе город, Харц называется, ну, или Гарц на русском тоже, ну, Харц, короче. В середине Германии небольшой горный массив, но просто красиво, там красивая история, есть даже те же фашистские бункеры, можно посмотреть, тоже вот кого интересует тема Второй мировой войны, здесь еще много музеев на эту тему, под Мюнстером, Мюнстер, кажется, называется, под Мюнстером есть большой танковый музей, вот все люди с России обязательно едут туда смотреть вот этот танковый музей. Здесь много чего интересного посмотреть, так же, как и во всей России. Просто посмотри, какие у тебя интересы, знаешь, ты хочешь по музеям походить, посмотреть горы, посмотреть озера, или что тебя интересует. Здесь все есть, я думаю. Ну, или, скорее всего, на юге, потому что у нас здесь все плоско и ровно, здесь мало чего посмотреть. Вот все, что у нас из достопримечательностей есть, я уже почти все показал на своем канале. Я не знаю, что в следующем году буду показывать. Ребят, кстати, ну вот, кому интересно, кому любопытно, у Александра канал, насколько может, настолько показывает, насколько времени хватает. Я смотрел новогодний ролик последний, ну, достаточно интересно было. Меня бархан, просто реально зацепил бархан. Я не пойму, это что, оттуда надуло такую гору, просто это вот как-то вот так тут все выглядит, это надуло с воды, что ли? Я тоже не знаю. Но выглядит это, как будто, да, надуло. Хотя, может быть, они какой-то... Сначала барьер какой-то сделали от моря, чтобы отгородиться от этого сильного ветра, от этого песка. Знаешь, может, сначала что-то сделали, на кучу насыпали. А потом он уже начал сам жить там. То переносит сюда, переносит туда, мне кажется, как-то так. Ну, просто, блин, очень интересный такой рельеф получился, да. Смотри, вот еще Елена Тигрина задает вопрос. Покупают ли китайские запчасти на мотоциклы? Да, конечно, покупают. В том же AliExpress, да. Да-да-да. Ну, может быть, не так много, но покупают. Ничего себе. Ну, например, такие вещи, как, знаешь, светодиоды, например, какие-нибудь лампочки или вот что-нибудь такое. А оно же качественно не нужно, поэтому покупают и китайские. А если хочешь что-то надежное, там какую-нибудь, не знаю, защиту мотора или что, то на это, наверное, это будет, наверное, сказать, покупать немецкое, чем китайское. Смотри, вот здесь Роман Краснов пишет, я бы на остров Мэн хотел съездить на гонки ТТ и позырить. Был, да? Можешь что-то о них рассказать? Не был, нет. И это тоже в планах еще в моих каких когда-нибудь. Потому что это не так и далеко, но все-таки стоит немаленьких денег для такого путешествия. За эти деньги я бы мог подольше попутешествовать, я бы так сказал. Поэтому это не мой приоритет ехать туда. Но было бы круто посмотреть, да. Вот на YouTube есть один канал, парень с девушкой собираются на Isle of Man в этом году. Блин, не помню, как они называются, канал, может, потом найду еще. Вот они выкладывают видосики, как они готовятся. Вот мне тоже самому интересно посмотреть, как они поедут на Yamaha R1, кажется, собираются туда ехать. Русскоязычный канал, Да, по-русски говоришь? русскоязычный. Ага. Ну, кинешь ссылку тогда, как найдешь. Я в описании прикреплю, там, может, кому будет любопытно, посмотрит. Вообще, расскажи, что это за гонки такие, что за гонки ТТ? Isle of Man, ну это называется так остров, да? Он чей? Он британский, кажется. Да, британский. Isle of Man это остров, а ТТ это означает турист трофи. Там может участвовать, можно сказать, любой, кто хочет, да. Это гонки по острову, по кольцевому треку на острове. Это не подготовленный специальный трек. Это обыкновенные города, деревни, обыкновенные проселочные, ну не проселочные, но там асфальтированные, но обыкновенная дорога, которая вне вот этого соревнования, это дороги общего пользования. Знаешь, там все ездят. И поэтому там дороги, они не неровные, и там заборы каменные вдоль, и дома, и то, и обрывы. Ну просто это самая-самая тяжелая, самая жестокая, самая смертельная гонка, которая вообще есть в мире. И вот, и там может любой участвовать. Там есть, например, Тон Мартин, блин, не, забыл уже, как его зовут. Ну, простой автомеханик. Он решил, о, я сейчас тоже поеду. И вот уже какой сезон ездит, но как-то у него все еще выиграть не получается. Простые люди, которые просто у которых адреналин в крови, или которых адреналина в крови не хватает, знаешь, вот они едут туда. Очень часто, ну каждый сезон кто-нибудь да погибает там. Вот набери Isle of Man TT, в Ютубе будет очень много видео. Они скоростя у них в среднем, ну за 200, средняя скорость, средняя, да, за 200, там чуть ли не 250 км в час, средняя скорость на треке. По обыкновенным дорогам. Иногда некоторые они за 300 там участки преодолевают, у них скорость километров в час. Вот. Очень-очень жестоко вообще. Ну, это смотреть, это просто поразительно. Понимаешь, вот если ты стоишь, вот есть видео такие, стоишь вот возле этого трека, и слышишь где-то вдалеке, он там перед тобой, слышишь вот этот рев вот этот мотоцикла, там, и его нету. Понимаешь, вот с такой бешеной скоростью мимо тебя пролетает. Тебя ветром только сносит, и все. Да, охота съездить, посмотреть, это просто поразительно. Посмотреть на таких сумасшедших людей, обезбашенных, да. То Тоже. есть туда чего едут смотреть? Именно вот людей привлекает что? Смерть? Ну, не обязательно. Нет, я думаю, не обязательно смерть. Вот именно сама эта гонка, вот этот, да, этот риск, который там присутствует, думаю, да, потому что люди, которые туда едут, они знают, что это очень рискованно. Может быть, пожать руку этим, потому что лагерь их, этих гонщиков, он тоже, мне кажется, открытый для публичного доступа потом, после гонок. Наверное, так, я не знаю. Мне вот интересно посмотреть гонки, да, потому что это вот реально, это высший класс мастерства езды на мотоцикле. Кто там может ездить и не разбивается, это просто мастер, по-другому никак не сказать. Он Обалдеть. владеет Вот своим аппаратом. в чате пишут, что за историю гонок 200 человек. Да, ну 200 человек, там они вот. да, там регулярно. Каждый сезон-то погибает минимум один. Хоть как, да, там это очень высокая смертность, так сказать. Да, вот все правильно пишет. Мало того, в ТТ запрещено участвовать профессиональным гонщикам. Да, все правильно. Вот это именно для любителей гонка. Ну вот, Евгений говорит, что людям надо же зрелище. Ну вот, как бы это, посмотреть на гонку, на скорость, ну а что там смотреть? Просто мотоцикл летит со скоростью 200 км в час. Его, наверное, даже взглядом не успеешь просто, даже не то что уловить, там, не сфотографировать, ни на видео не снять. Что там можно сфотографировать или снять? Там, фью, чисто звук какой-то, и все. И, наверное, какие-то комментарии чувака, который ведет все это мероприятие. Мотогараж, давай, счастливо. Семье привет. Ребят, смотрите, если у вас есть какие-то вопросы, Александру, давайте задавайте их. Вот. Так, ну-ка загляну в чат, что там, может, что-то было, тут я что-то пропускаю все. Иван Петров, ну такого размера чайка, она может охоту начать на кого угодно. Представь, да? Какие там коты ходят. Ага, Ярослав говорит, посмотри ролики оттуда, если зацепит, да, зацепит. И я надеюсь, не зацепит до такой степени. На зизере, там ключевое на зизере. До 30 разгонюсь, да? Меня ветром сдует. Александр, а есть ли какие-то обычаи интересные, свадебные, или как у нас Рождество, или еще что-то? Ну, понимаешь, мы все-таки вот как бы не хотелось или не старались бы принадлежать к немецким кругам населения, не получается. Мы все равно общаемся с нашими, с русскими. Значит, свадьбы, у нас была свадьба такая же русская, было почти 200 человек, гуляли по-нашему, все пьяные, все те же обычаи, воровали туфель, все как было в России. А обычаи здесь, которые не то что переняли, но как-то, ну да, можно сказать, переняли или под себя построили, то да, вот Рождество, но Рождество не так, как в России после Нового года, а Рождество это 24 декабря до Нового года. Да, переняли этот обычай, что просто Рождество встречается в кругу семьи. Значит, или там к родителям, все дети к родителям собираются. Вот мы часто так делаем, то к одним, то к другим. Так. К родителям едем, там все садимся, там на стол подают утку, гуся. Там, как в фильмах прям. Да. Это вот, мне кажется, ну мы этот единственный обычай переняли, это вот на Рождество, что собираемся все, немецкие вот эти блюда кушаем. А так, других обычаев... На Новый год бомбочки стреляем, фейерверки. Ну, это везде. Не знаю. Евгений Оксанов спрашивает, а Фонтанов тоже купается? Я так понимаю, на 2 августа. День ВДВ есть у вас? Нет, здесь еще таких не видел, которые в голову бутылки бьют. Нет. Есть у нас отдельные личности, которые считают, что надо отмечать День ВДВ, который праздник в России, но здесь такого праздника нет. Есть такие личности, которые здесь... В ВДВ были, фальшимьегер на немецком, они здесь, главное, в Бундесвере были и отмечают ВДВ. Ну, кому как, но это не... такого крупного налета обезбашенных не бывает. Нет. Так, смотри, вот у нас еще вот есть, например, такие праздники, ну, скажем так, что религиозные, да, там, например, вот приходят, в дверь стучат, говорят, Христос воскрес, но там дал, например, там яйцо, там крашеные яйца, понял, да? Ну, вот, да. Там конфет дал, и все, и дети дальше побежали. Вот они вот так вот бегают там все утро. Ну, да. Такое вот мероприятие у нас есть. Да, вот у вас... точно, хорошо, вот напомню, что дети бегают. Да, есть такое, на Хэллоуин, точно, про Хэллоуин я почти забыл. Есть такой обычай, Хэллоуин, дети, и мы с нашими детьми уже так бегали. Дети переодеваются всяких пугал огородных, там, ну, вообще всяких чучел. Там в привидения, всякие ведьмы, все подряд. Ну, что-нибудь страшное там накрашиваются, переодеваются. И ходят от дома к дому, звонят в двери и выпрашивают конфеты. Ну, вот так же к тебе приходят домой, у тебя должен уже на Хэллоуин подготовить такую здоровенную корзину со всякими сладостями. А то, блин, чем-нибудь закидают тебя там. Ну, говорят, Зюсис Одозаурус, типа, да, дайте нам или сладкого, или кислого. Вот так вот. Ну, да, есть такой обычай. И еще один обычай. Ну, просто ужасный. Многие. Это в Кёльне. Кёльнский, как он, карнавал. Это просто вот туда. Если кто-то хочет на обезбашенных немцев посмотреть, на пьяных, на веселых, на то, как немцы празднуют, это надо ехать в Кёльн, на кёльнский карнавал. Вот там реально, вот мне кажется, единственный праздник, где немцы вот в натуре отрываются по полной. Вот. Там все переодеваются, все друг друга любят, все празднуют, все пьяные, трезвые, там чужак, короче, знаешь, вообще вот так. Ну, да, страшно. Многие из Кёльна убегают во время этого праздника к нам на север. Евгений Оксанов задает такой вопрос, точнее, утверждение, наверное, Хэллоуин. Кто придумал этот праздник? Это же восхваление нечистой силы. Вот что думаешь об этом? Блин, я не знаю, я вообще ни во что не верю. Праздник как праздник, детям весело, а остальное пофиг, знаешь. Ага, понял. Так, смотри. Вот, смотри, вот у нас вот яйца собирают, да, вот я вот такое видел. А вот Алена мне рассказывала, на Украине такого нету, да ведь, Алена? Но у них есть кое-что другое. В общем, какого числа Италия? Когда там приходит? Ну, рассказывай число. Да. Баяны — это Старый Новый год. На Старый Новый год, короче, к тебе в дом могут зайти какие-то бухие мужики, играть что-то на баяне и еще эти раскидывать зерно какое-то. Вот такое вот еще бывает. Это Старый Новый год. На Старый Новый год, то есть вот буквально вчера так приходили. Да, приходили. И еще им некоторые стопки наливают. Нет, ну у нас такое. То есть они это и дальше пошли. Это уже, скажем так, взрослый праздник. А, вот, еще, блин, вот я сразу на вопрос не смог ответить. Вот сейчас потихоньку вспоминается еще обычаи. Мы сейчас как раз планируем этот встречу. Это. Да, вот я рассказывал, помнишь, про еду, про зеленую капусту с сосисками. Ага. Это обычай такой есть. Вот раз в год, как раз после первых морозов, а это как раз сейчас, вот в данный момент, обычно это вот в конце января, в начале февраля, у нас на севере намечается так называемая коль-фарт. Это коль, ну это капуста, а фарт — это поездка. Это такая капустная поездка. Что под этим подразумевается? Собирается толпа друзей. Чем больше, тем лучше. С такой тачанкой большой на колесах. Лучше всего с музыкой, которую за собой тянуть надо. Ну, короче, тележка такая. Полностью загружается алкоголь. Это тележка. И вот идешь по морозу, там от точки А где-то, всегда есть два человека, которые это планируют, так сказать. Коль Кёниг — это капустный король, и Коль Кёниген — это капустная королева. И каждый год мы выбираем этого короля и королеву, кстати. Вот это тоже обычай. И вот эти два человека потом должны организовывать вот эту пьянку на следующий Новый год. Ну или встречу, не Новый год, на следующий год вот эту встречу. И вот. А это да? Именно в вашей компании или... Или между кем выбирают? Да, в нашей компании. Ну, или в той компании, где кто это проводит. Вот наша компания, сейчас прошлый год, я не помню, состояла на Кольфорд, мы ходили, ну, человек 26, что-то такое было. И вот встречаются, королева с королем запланировали так, мы на определенной точке, они говорят, где мы встречаемся, всех туда привозят или приезжают, кто как, собираемся и идем вот с этой тележкой, и просто бухаем. Там, например, договор. Вот у каждого фонаря останавливаемся, выпиваем. И вот у каждого фонаря ты останавливаешь, выпиваешь. Или там у каждый поворот надо отметить, по углу постучать. У каждого поворота, если куда-то дорожка заворачивает, все, остановка, все пьют. И потом идем, вот так идем. Обычно это занимает часа 3-4, вот такой поход. И заходим, приходим в какое-нибудь заведение, какой-нибудь ресторанчик, который предлагает вот этот коль, знаешь, вот эту капусту, вот эту еду именно определенную. Вот. Приходим туда, все, обычно все пьяные уже, ну или как, на морозе еще трезвые, а когда заходишь в теплый ресторан, все просто расплываются по ресторану, и потом кушаешь вот эту еду, и все, вот это как кульминация вот этого дня получается, вот это порубать зеленую капусту вот эту с сосиской, знаешь, вот такие обычаи есть, а потом потихоньку запаковываемся там и по домам, как-то так. А короля и королеву как-то наряжают? Нет, но да, у них есть там, мы делаем или какие-нибудь значки, или что-нибудь такое, познавательные знаки, но наряжать нет, потому что ну, просто дубак на улице, все в обыкновенной одежде. А потом вот, когда в ресторане уже все, поели, начинаем выбирать, там король с королевой опять выдумывают какую-нибудь игру, и чтобы выявить опять вот этих следующих короля и королевы, знаешь. То там, ну, всякое разное бывает, это уже ихняя задача придумать. Ну и вот, а потом выбираем на следующий год короля и королеву, и на следующий год они планируют. И вот так каждый год мы встречаемся. Это уже тем хорошо, что мы просто встречаемся с друзьями, знаешь, потому что сейчас все работают, у всех семьи, дети там, все туда, уже все разбежались по своим делам, и что встретиться опять все вместе, вот такие праздники, самое то. А у вас после первой закусывают? Евгений Оксанов задает вопрос. Запивают. Вот, особенность Германии, особенность русских в Германии выпивающих. Не закусывают чаще всего, а запивают какой-нибудь ерундой. Там то колой, то каким-то соком, то еще что-нибудь. Вот как-то. Я знаю, в России обычно закусывали. Здесь запивают какой-нибудь бякой. А немцы чаще всего, да, запивают тоже, но немцы, у них такая привычка, они не пьют одну водку. Они выпьют водку, какой-нибудь коньяк, какую-нибудь там настойку, пиво, вино, и потом уноси его куда-нибудь до дома. Просто с ног падают, сшибут. Это... Но они мешают все подряд, значит. Потом ужасное состояние. Тут еще вопрос где-то был в чате. Сбивают ли у вас зеркала мотоциклисты автомобилистам? Нет. Ну, я о таком в Германии не слышал. Может быть, конечно, где-то кто-то есть, но такого обычая или так злостных таких мотоциклистов нет. Во-первых, потому что все себя ведут по правилам. Знаешь, между рядами никто не летает, едут все аккуратно. Большая часть водителей, как я уже говорил, уступает. Только некоторые там не дают тебе дорогу. Вот, допустим, если мотоциклист едет, сбивает какому-нибудь автомобилисту зеркало, тот сразу, ну, номер короткий у мотоциклов, тот сразу звонит в полицию, говорит, тут мотоцикл проехал, мне сбил. Все, и он попался. Потому что на каждом перекрестке стоят камеры, везде полиция. Ты не убежишь, тебе никуда не деться, никуда. Да, дисциплина, в кавычках. Так, смотри, человек пишет, ну это, кстати, тоже вот такой вот вопрос на базе этого вопроса. Как у тебя семья относится к тому, что у тебя мотоцикл, то есть ты все-таки не один, у тебя как бы это... Ну как относится к этому? Нормально, я бы сказал. Нормально? Как относится? Ну, нормально. Мне уделяется, вот как я уже сказал, пару дней в год, на которые я могу сам на мотоцикле куда-то уехать. А, и все. Больше нельзя. Смотри, вот человек пишет. Урфин Джус. Покупаю через месяц свой первый мотоцикл. Как заинтересовать жену мотоциклом? Она очень любит путешествовать, но с машины слазить ни в какую не хочет. О, тяжело. Тяжело. Наверное... Надо выбрать тогда мотоцикл поудобнее и прокатить ее, но очень аккуратно, ни в коем разе не газовать там сильно, резко не тормозить, свозить, наверное, на какое-нибудь романтическое место, угостить самым вкусным, я не знаю, блюдом каким-нибудь в какой-нибудь классной кафешке и приехать обратно. Еще должна быть хорошая погода, ни жарко, ни холодно, чтобы не было. Девушка же не чувствительна и к холоду, и к жаре. Так что надо чтобы все вот эти факторы, чтобы все подошло, только тогда, может быть, получится. Тонкий психолог Александр. Алена вот так показывает. Молодец, говорит. Че, Ален, скажешь об этом? Вообще круто, мне понравилось. Тонкий психолог, я говорю, прям, я не знаю, прозондировать человека вот этим всем одноразовыми поездками, а потом отправиться в такую поездку, где будет фарш, насилие, боль, извращение, дождь, холод, ёлы-палы, грязь, отсутствие гигиены и т.д. и т.п. Да? Это что такое? Что за советы? Вот, Максим, расскажи, как ты уговорил Алену на такие длинные путешествия? Так а у Алены-то выбора не было, мы вместе находимся, мы это, Алена-то и сама не против, но и тут и с другой-то стороны, то есть, а что она будет, одна дома сидеть, тоже не вариант. И Алену саму палкой с мотоцикла не сгонишь, тут уже так получилось. Аленечек, я правильно говорю? Да, я сама хочу. Даже на Альхоне я сейчас монтирую серии, где в грязи были. Мне было вообще клево, я ехала в машине. Вот, видишь, Алена настоящий мотоциклист. Уже сразу видно, ей свой мотоцикл нужен. Да, вот Алена-то и на своем бы не против, наверное, была бы покататься. Не на наверное, а точно. Вот. То есть тут это вот такой вопрос, наверное, не ко мне конкретно, но не по адресу. Потому что я Алену как-то и не спрашивал. Мы когда знакомились, она, собственно, и заинтересовалась мотоциклом. То есть она как-то, когда увидела, она такая, о, мотоцикл, потом, о, типа, хозяин мотоцикла, и как-то это... видимо, уже заинтересовалась. Если бы ей это все не нравилось, она бы, наверное, бы и не поехала кататься, и мы бы и не продолжили знакомство наше. То есть у нас вот так все это получалось. У нас знакомство на базе мотоциклетной темы, да? То есть как-то так. Поэтому у меня вот такой сложности и не было, как объяснять, как-то прививать любовь к мотоциклу и прочего. А Люне это все самой нравилось уже. А вот Роман Краснов пишет, наверное, ее надо с Аленой познакомить. Я тоже так думаю, может, они там по-женски раз-раз пошушукают. Или видео Максима показать. Вот это, я думаю, не стоит. Потому что если она увидит, как где вы ездили, в Костроме или... Не, в Астрахани? Где вот это Костроме, да. смесили? Если грязь, то в Астрахани. В Астрахани грязь смесили. Если она вот эту серию увидит, то все, больше никогда не сядет. Кстати, следующая серия, которая выйдет, там еще больше грязи будет. Господи, это Ольхон, это Байкал, это вот место, куда ты ходишь, ты посмотришь, там просто это самый сухой остров вообще, который только может быть. Там обстоятельства на протяжении 50 лет складывались таким образом, что там всегда было сухо вообще, сказка, погод красивый, хороший, все замечательно было. Мы туда приехал. И там такое началось, это вообще просто дождь, нон-стоп не дождь, дорогу размыло, подъезды размыло, и мы такие трим-пыры-бым-бым-бым едем, это вообще было что-то с чем-то. Мы приехали на самый сухой в мире, блин, остров, и там начался дождь. По-любому Алена где-то провинилась, какой-то бумеранг вернулся. Стопудово в детстве мух в стакане топила в воде. Вот что-то лягушек такое было. Лягушек мучила, наверное, да. Лягушек мучила, по-любому вставляла трубочку в попу, надувала этих лягушек и кидала обратно в пруд плавать. По-любому какой-то бумеранг вернулся, ну вот реально. А мне понравилось. Нет, ну конечно же понравилось. Лягушек. Никто и не говорит, что тебе не понравилось. Дело-то в другом. Дело в том, что, ёлы-палы, как такое могло произойти именно с нами? Как не приедем в Усолье Сибирское, так нас там водой поливает. Вот. Кстати, вопрос. Я вот сейчас сказал про лягушек, про надувать их и так далее. А вот мне интересно, смотри, вот когда вот я рос, у меня вот было какое-то вот свое особенное детство, да? Да. Я вот что-то там, я не знаю, поджигал. Вот оно какое-то вот такое детство было. То детство, которое сейчас у детей, это не детство, это издевательство. Это детство в каких-то смартфонах, телефонах. Вот, ну, это с твоей точки зрения. Для нынешних детей они, наверное, наоборот подумают. Да? Расскажи, какое вот в Германии у детей, вот в те времена, в которые росли мы, вот какое в Германии было у детей детство? Вот что они там делали? Такое же скучное, как и у современных детей. Потому что в Германии тогда уже была компьютерная технология, уже были продвинуты. Вот, например, компьютеры C64 были. И дети уже тогда играли в компьютеры, и большинство из них, у кого Game Boy, кто что, ну, не выходили. А если и выходили, то играли, знаешь, здесь такие специальные игровые площадки, которые предназначены для детей. Вот они на этих игровых площадках играли уже на готовых качельках, в готовой песочнице, на все готово. У них были готовые пластиковые игрушки, на все готовое, знаешь. Не было такого, вот там, посмотрели по телеку Д'Артаньян, три мушкетера, и все с палками бегают по улице. Или что-нибудь такое. Или там луки делают после Робин Гуда, знаешь. Не было такого. Ну, по крайней мере, я и что с немцами разговаривал. Такого никто не делал. Они не знают, что это такое. Они не знают, что такое петарды. Они не знают, что такое лук самому сделать. Что такое ружье с картошки там. Ну, вообще, все прелести нашей советской жизни, детства нашего, они этого не знают. И как-то вот жалко мне их, что ли. Я не знаю. Смотри, вот тебе вот Сергей Неволин задает вопрос. Как у вас сдают на права на мотоцикл? Площадка, город. А на каких мотоциклах сдаете? Действительно любопытно. Ага. Как у вас проходит? В мотошколах стандартный, но не у всех, но чаще всего встречается Kawasaki Yorsh, YR6N. Вот. Двухцилиндровый, хороший мотоцикл, он такой легенький. Для начала, смотря сколько тебе лет, видишь, здесь тоже есть права категория А2 и открытый А. Если молодой приходит, там 18 лет, хочет на мотоцикл сдать, он получит категорию А2. И вот, это до... Блин, поправьте меня, если я что-то тут... До 38 или до 48 лошадиных сил. Что-то такое. Вот. Делаем на Ерше. Начинающий делать на заглушенном, вот до 38 или 48 лошадей. Сначала ты проходишь теорию. В теорию входит ответы на билеты. Но это все на компьютере уже тоже делается. Я еще сдавал на бумажке. А сейчас все на компьютере. Делается теория, определенное количество часов, не помню уже сколько, надо отсидеть на теории, когда тебе рассказывают, как делать, как мы с тобой разговаривали, по рельсам нельзя ездить, на бордюр нельзя заезжать, вот так, ну, и рассказывают, учитель рассказывает просто ситуации из жизни и преподает правила дорожного движения и почему их надо придерживаться. Приводит примеры, например, вот если ты не будешь придерживаться вот этого правила, может произойти вот это, знаешь, там, с картинками, с видео и все, всякое такое. Это теория. Потом тебе надо заплатить определенную сумму, сейчас уже не помню сколько, условно 200 евро за прюфунг, как на русском, за экзамен. Вот. За экзамен. За то, что вот какая-то там определенная у тебя примет вот этот экзамен. Ты сдаешь теорию, если сдал, все, поехали, садишься на мотоцикл. Сначала тебя выводят на площадку или на какой-нибудь парковке, или где-нибудь, или, знаешь, где в какой-нибудь, где заводы стоят, обычно вечером там уже никого нету. Ну, так, выводят туда, сначала он так ознакомит тебя с мотоциклом, все рычаги управления, все, садишься. Сначала научишься ты трогаться. С места трогаешься, а тут же останавливаешься. Трогаешься, тут же останавливаешься. Потом трогаешься, на другую сторону останавливаешься. Например, трогаешься с левой стороны наклоненного мотоцикла, потом останавливаешься, правую ногу выставляешь, потом левую, потом правую. Ну и вот так. Учит тебя медленной езде, что я считаю самый-самый важный шаг из всей мотошколы вообще. Научиться медленно ездить. Самое главное. Потому что все падают на маленьких скоростях почему-то. Вот. Ну, потом учит тебя по кругу ездить на маленькой скорости, маленький слалом, вот так. И только когда ты вот с этим управлением совсем справляешься на маленьких скоростях, можешь, вот он идет пешком рядом с тобой, и ты должен рядом с ним натравить сцепление, все, и с его скоростью не обгонять, не отставать, именно с его скоростью рядом ехать. Когда ты вот с этим всем справляешься, начинаешь, он видит, ага, все, нормально, получается. Так, говорит, ладно, все, поехали на дорогу общего пользования. Выезжает, и сначала начинается где-нибудь в каких-нибудь дорогах, где скоростной режим там в 30, в зоне 30. Потом выходишь в населенный пункт, где можно ехать 50, он там тебе показывает. У тебя в шлеме, у тебя наушники, рация, там он тебе говорит, что тебе делать, все такое. А сам едет или на машине, или на мотоцикле. Мой ездил за мной на мотоцикле всегда. Тоже мне говорил, что делать. Вот. Ну и потом, если видит, окей, хорошо, ты начинаешь там все, справляешься со всем, все, видишь заранее перекрестки, все, начинаешь справляться всем, он тебя пускает уже за город, где 100 км в час максималка, да, и потом начинает тебя учить, как входить в поворот, объясняет тебе, где, какую линию брать, почему надо правый поворот брать с левой стороны, и вот так, ну и все вот эти нюансы на практике тебе показывают. Потом тебе надо будет обязательно, поездить по автобану обязательно несколько часов, по темноте и что еще? Ну все вроде, такие вот обязаловки. Ну и потом опять ты говоришь, все, я вроде типа готов, умею ездить, опять заплатил деньги и пошел сдавать экзамен на типа ГАИ. Ну это не ГАИ здесь, а тот же этот ТЮФ называется. Ну пошел сдавать экзамен, там такой же тип, потом они в машине уже едут, твой учитель и... который принимает экзамен, чувак, он сидит в машине, сзади за тобой едут, и тоже тебе говорят налево-направо, налево-направо, и ты едешь. И смотрят за тобой, как ты едешь. Вот и все, если сделал пару ошибок, все, прогорел, приходите еще. Смотри, Евгений Оксану задает вопрос. А какие в Германии наиболее популярные пословицы, поговорки? Какая у тебя любимая? Ёшкинку. Вот так загнет, да? Ну. Есть, он постоянно, он как загнет, так загнет. Это вообще просто. Вот так заставляет задуматься. В Германии, это получается в Германии у русских или в Германии у немцев тоже? Вот еще вопрос. Да, и про тех, и про других расскажи. У вас там все-таки такой коллектив особенный, там своя атмосфера. Да, блин, можно я позже отвечу, если в голову придет? Сейчас ничего не приходит в голову. Популярные пословицы, поговорки. Пословицы, поговорки. Тут еще в чате бунт, что я пропускаю вопросы. Ребят, если я пропустил вопрос, вы, пожалуйста, еще раз его пишите. Может быть, действительно пропустил. Так что я никого не игнорю. Так, вопрос такой еще есть. Гоняют ли на ВАЗах в Германии? Есть ли у вас там ВАЗики? ВАЗики? Ну, ВАЗ, автомобиль такой, сделанный в Самаре. Там девятка, 14-15. Один пример, например, это мой брат, он ездил на девятке некоторое время. О, ничего себе! Что-то его цепануло и взял себе девятку. Но она у него 2 года прожила, потом рассыпалась. Ну, это нормально. Ездил. Ну, есть, мало-мало, но ездят. В основном здесь Нивы. Вот Нивы здесь любят. Она проходимость, да. Особенно кто по всяким этим ездит, вот те любят Ниву. Это самый крутой джип. Самый проходимый. Обалдеть. Короче, это, блин, ничего себе. А брат тебя, наверное, взял, потому что соскучился, ностальгия по России. Ну, это он еще был тогда помоложе тоже. И мне кажется, как он говорил, мысль такая была. Знаешь, вот как, ну как тебе сказать, здесь мы вырастали, можно сказать, на дискотеках там познакомились с девушками и все такое, да, и девушки знали парней по машинам. Вот ты знаешь там на белой бэхе, а, Витек-то оттуда, а, там Колян там на Volkswagen. Ну, говорит, да таких, типа, на бэхах, на Volkswagen, знаешь, сколько, говорит, а тут, прикинь. Ну, знаешь его на Жиге? Ну, конечно, знаю. Вот так, типа, знаешь. Так. Вообще, обалдеть. 100% познакомиться с девушкой в Германии. Приехать туда на Жигули. Ну, примерно так. Вообще, кстати, тяжело познакомиться там молодому человеку с девушкой и завязать семью? Или просто не завязывая семьи познакомиться? Иностранцу, думаю, да. Они, как я уже говорил, немцы, они не любят вот этот контакт. Они сами, по крайней мере, не идут на контакт. И они какие-то, как по моим впечатлениям, они какие-то пугливые насчет этого. Знаешь, они всегда боятся всего чужого. Вот, как-то странно. Так, хорошо, хорошо, подожди. А иностранцу что, легче познакомиться с, ну, в Германии? Он же находится все равно в Германии среди пугливых. Вот я и говорю, да, если иностранец приедет сюда познакомиться с немкой, это будет тяжело, это не так просто. Если русская девушка приедет сюда познакомиться с немцем, на расхват. Русские девки на расхват здесь. А если немец хочет познакомиться с немкой, ну это тоже без проблем. Обычно знакомятся в тех же клубах, дискотеках, они друг друга понимают, один и тот же язык, один и тот же менталитет, или как сказать. То... Да, нормально, ну все же живут парами, все знакомятся как-то, я не знаю, какие могут быть проблемы. Если ты интроверт какой-то, тогда да, будет у тебя проблемы, потому что ты просто не сможешь ни с кем общаться, а так, ну не знаю. Короче, если все нормально с коммуникацией, с юмором и с пониманием вообще ситуации, если ты адекватен, то никаких да. проблем нет. Пришел, познакомился. А как насчет, например, приехать русскому, познакомиться там с девушкой и увезти ее в Россию? Нереально, думаю. Крайне нереально, потому что что бы помешало? Ну зачем, зачем немки ехать в Россию? Они, понимаешь, в СМИ сейчас такие ужасы показывают, просто люди боятся. Это... Так, ладно, я понял. Ну, короче, ладно, если вычеркнуть политические моменты, ну, например, 10 лет назад, 5 лет назад, ну давай уберем вот эту политическую тему. Реально было? Или все равно нет? Все равно, думаю, нет. Ну, как сказать? Ты понимаешь, вот жить в Германии, если ты не совсем идиот, то ты будешь хорошо жить. Ну, если у тебя хоть есть чуть-чуть, знаешь, вот если чуть-чуть есть, как сказать, работать можешь немножко, то все будет нормально. Тут и голодать не будешь, и ничего, понимаешь? И работу, вот многие здесь плачут, ты безработный, не работаешь. Ну, жопу подними с дивана, сходи, и будет работа. Без проблем все. И... То есть работы у вас очень много, достаточно. Любой желающий, он получит ее, если он этого хочет. Не то чтобы очень много, но работа есть. И работа такая, на которой, ну как, которой ты можешь себя и семью прокормить. Жить будешь не то, что там роскошно, но ты сможешь жить. Знаешь, сдохнуть тебе здесь государство не даст. Это, здесь невозможно с голода помереть. Такое не бывает. Поэтому... Зачем человеку отсюда уезжать, если он уже привык к этой среде, который знает, ладно, вот я сейчас работаю, потом вдруг, ну, мало ли что случится, фирма прогорела или что, остался без работы. Ты не помрешь, ты будешь дальше нормально жить. Ладно, ты будешь себя в чем-то урезать, там, в каких-то, самых, но ты будешь нормально жить. Зачем такому человеку, который привык в такой среде жить, ехать куда-то в какое-то неизвестное? Я говорю, немцы пугливы, они всего боятся. Все, я понял. Для них созданы достаточно тепличные, комфортные, уютные условия. И за предел этого комфорта уйти они не захотят. Я верно? Да. Вот покинуть зону своего комфорта редко кого заставишь здесь, да. Получается, вот если русский мужик, парень, молодой человек захочет познакомиться с девушкой, ему нужно продумать какой-то план. Ему нужно бабло. Что за пределами вот этой вот соты ему там будет, ей там будет комфортно. Да. Я понял. А, любопытно. Александр Тен прикалывается, говорит, какие-то подозрительные вопросы у вас. Точно. Так, ладно, хорошо. Так, что там еще? А тут немки хотят равенства. С русским такого не прокатит. В каком смысле с русским такого не прокатит? Какое равенство? Это о чем? А все очень просто. Русский мужик в доме хозяин. Ну, а в чем претензии, какие проблемы? А у немцев псевдоравенство, когда женщина хочет быть таким же хозяином. А как жить? Вот, поэтому и разводов до хера. Офигеть. Ну, я Хотя, как считаю. вот если честно, если посмотреть здесь на мужиков, это больше не мужики, а вот которые сейчас поколение, которое я смотрю, которые сейчас, например, кому 20 лет, допустим, или 20, между 20 и 25, что-нибудь такое. Я очень часто наблюдаю такие вещи, что вот мы, например, идем с компании, ну, с фирмы, да, на обед, пообедать, что-нибудь перекусить, мы заходим в ресторан, садимся там, все. И я очень часто вот сам себя на этом ловлю, что наблюдаю за дверью, подходит компания немцев, да, там, например, три девушки, там, четыре пацана или как-нибудь там, что-нибудь такое, парни, да. Кто откроет дверь кому? У немцев девушка идет, открывает дверь парням. Все очень просто. Вот для меня это уже все показывает, что у них они совсем другие. Пацаны даже и не рвутся идти вперед, шаг быстрее сделать, чтобы раз, ну, дверь открой ты, девушки, ешкин кот. Нет, они этого не делают. У них все, у них равенство. Значит, кто первый подошел к двери, тот открывает. Кому кто там сидит парень в автобусе или там в трамвае, на электричке. Подойдет беременная девушка, он хрен уступит. Правильно, ты что? Он тоже имеет право тут сидеть, понимаешь? Вот такое. И в семье то же самое. Даже сейчас в семье чаще всего женщины задают тон, Тон. да, что? Ага, понятно. Смотри, кстати, вот логичный же вопрос задает Евгений сейчас. Должен ли вообще мужик обеспечивать девушку? Они же кричат о равноправии, так что держите свое равноправие. Вот здесь вот как? Ну, действительно, вот, ну, ты понимаешь, да, ведь как вот в России. Да. Вот я что и говорю, здесь так и есть. Здесь они стараются держаться в этого равноправия. Парень с девушкой идут в ресторан, девушка платит за себя, парень за себя. Понимаешь, русскому человеку такое в голову не взбредет, я думаю. А они, да, они так живут. Им это уже привычно, это нормально. У них вот это равноправие. Он, мужик, и не должен больше обеспечивать женщину. Здесь многие мужики сидят, вот как я говорю, на социале, от государства деньги берут, потому что им трудно найти работу. А женщина идет там, полы моет где-то и зарабатывает. Ну, такое бывает. Странно. Действительно, некоторые вещи прям такие странные рассказываешь. Вот Ну, видишь, блин. я бы сам до этого даже не додумался рассказать, потому что для меня это уже, как я вижу, это нормально, для меня это не бросается в глаза. А вот если задаешь вопрос, то потом до меня доходит, а да, точно, это в России было не так. Так, слушай, ну, наверное, не очень какой-то корректный вопрос, но все же, вот смотри, вот, ну, вот я так понял, вот так вот себя ведут мужчины, так ведут себя женщины. Я немного понял, вот как это происходит между мужчиной и женщиной. То есть я, ну, такие некоторые моменты про их быт я что-то там понял для себя. Ну, вот элементарно, минимум такое, как, например, там, как они себя ведут в кафе, кто кому дверь открывает. А какое отношение к меньшинствам вот в этом во всем фарше, в таком непонятном, я бы сказал, вообще. Тут, а вот как они в это во все вписываются? Большинство тех людей, с которыми я общаюсь, безразличны. Просто, ну есть там, кем бы ты ни был, но есть и есть. Пока ты ко мне не пристаешь со своим, кто ты есть, все нормально. Большинство смотрят на это, правда, безразлично. Ну есть и есть, и все, иди дальше. Тебя никто здесь не придирается. Здесь что, ну, не знаю, на твоем канале такие слова можно говорить? Нет, ну, в общем, однополые браки. Вот они идут вместе, они могут целоваться на улице. Им никто ничего не скажет. Это нормально здесь, понимаешь? Будет, есть некоторые, которые, конечно, особенно вот мусульмане, у них, для них это совсем дико, естественно. Вот мусульмане, если будет мимо проходить, он может там или плюнуться, или еще что-нибудь как-нибудь обозвать. Это да. А так, если говорить про чисто немцев, им безразлично, для них это уже все нормально. Любое меньшинство, что там, касаясь там другой веры, касаясь другой цвета кожи или другого, не знаю, другой сексуальной ориентации или чего-нибудь, все безразлично. Ох, я вот не знаю, вот, ну вот смотри, вот такой вот расклад. Регулярно задают вопрос. Вот просто я вот прикидываю. Если бы вот я, например, поехал не на Украину, а вот, например, был у меня другой склад, например, там мысли и так далее. Но вот я вот сейчас живу вот прям вот в таких вот условиях, как вот я думаю, что мне надо посмотреть свое СНГ. Это по приоритету, это мне сейчас интересно и так далее. То есть меня не тянет поехать там в Европу, абсолютно не тянет, нет никакого желания. Вот если бы я был другим, предположим, да, поехал бы вот я, например, не на Украину, а в Германию. Вот я бы, наверное, просто был в шоке. Меня бы, наверное, там либо посадили, либо еще объясняю за что. Либо потому что я что-то сделал, либо что-то сказал, что-то мне не понравилось, что-то бы я, вот, например, выкинул. Потому что ну, я такой человек достаточно эмоциональный. Я могу как-то ну, вот, чего-то отчебучить. Ну, например, вот. Ну, вот бывает такое. Нет, да переклинит меня. Вот, а вот там вот как живут, ну прям вот достаточненько так вот, я не знаю, прям вот так вот, прям вот, вот так вот, прям вот, ну ровненько, прям все вообще так складненько и, я не знаю, как, вот реально тепличные условия, просто вот все прям идеально. Ну как так может быть, не знаю прям. И причем идеально, вот, ну вот для кого тоже непонятно. Но если людям нравится так жить, значит им нравится, они же довольны, их это устраивает, скорее всего. Ведь людям это нравится? Наверное, нравится, если так делают. Кто их знает? Я не могу в их кожу залезть в голову. Не знаю. Наверное, нравится. Если бы не нравилось, не делали бы. Ну и черт с ним. Я тоже так, знаешь, я уже тоже безразличен к этому до определенной грани. До определенной степени. Пока тебя не касается. Да, пока меня не трогают, пускай делают, что хотят. Вот сегодня приходили, как они, свидетели, Иеговы. Вот я оторвался немножко на них. Ну, бывает. Короче, это главное не перегибать палку конкретно. Да. Вот я вот об этом же говорю, что вот если бы вот я там жил, например, в таких условиях, я говорю, точно бы куда-нибудь бы, да, что-нибудь сделали бы местные власти. Ну, потому что, ну, как можно так вот, ну, молчать просто, когда... Я думаю, если бы на тебя кто-нибудь заяву подал, да, может тут даже плачевно закончится все. Но обычно просто в тебя пальцем тыкнут, поржутся со стороны и дальше пойдут. Потому что здесь сами так называемые меньшинства, они уже чувствуют себя вполне уверенно, и они как-то, как говорят здесь, они стоят над этим, знаешь, если ты на них тыкаешь, типа, и фу, или что-нибудь такое, они просто посмеются и пойдут дальше. Большинство. Понял, хорошо. Смотри, у вас есть такое, как открытие-закрытие мотосезона? Вот спрашивает Артур Жук. Да, что-то типа такого есть. И я пару раз там был, тоже есть у меня на канале, как я один раз то съездил. Но для меня это до того скучно, поэтому я в этом не участвую. Но есть, да, собираются тысячи мотоциклистов, катают, делают колонны. Ну да, есть, все такое есть. А тебе скучно, потому что у тебя приоритетность другая. У тебя есть свободный выходной? Да. И ты бы его потратил на какую-то поездочку, ты бы посмотрел, ты бы насладился вот этой красотой, ты бы посмотрел вот эти поля, луга, ну, ты говоришь, хоть все и плоско, но какие-то возвышенности, ты бы полюбовался морем, там, речками, провел как-то вот так вот с душой время, поэтому у тебя просто немножко другие интересы. Вот в одном из моих роликов называется «Genting Dream», или как перегон судна «Genting Dream». Это как раз в день закрытия сезона было. Вот я как раз в этом ролике и говорил. Вот я еду, я мимо даже этой деревни проезжал, где все встречались. Там встречаются тысячи мотоциклистов, но я там уже был, и это мне скучно. А вот это судно посмотреть, как из нашего Папенбурга, из этой из Майерской верфи выгоняют здоровенный лайнер, вот этот, блин, красивый. Я такое не каждый день вижу, понимаешь? И я решил, да черт, это закрытие, открытие, какая разница? Я просто сел на мотоцикл, поехал смотреть, как корабль выходит из гавани, из этой, как они вот через вот эту узкую улочку кое-как буксируют там, улочку, говорю, речку. Там она узкая, мелкая, и вот они полностью, корабль еще пустой, там ни ложки, ни вилки, ничего внутри нету, и они этот корабль тянут буксирами через всю речку. Не соврать, сколько километров, 70-80, наверное, по речке вниз по течению, чтобы выгнать его в море. И только потом, когда они вышли в море, они опять заходят в гавань, и там только заносят все остальное, все, что в корабль это самое, принадлежит. Вот это мне интересно. Вот я ездил, смотрел, и ролик этот выложил. А закрытие, открытие, ну, в толпе с другими гудящими моторами, которые особенно безбашенные, знаешь, крутят до предела. Зачем? Зачем? Что в этом интересно? Мне нет. Я один раз был, посмотрел, все, хватит. сделал все выводы и все понял. Кстати, что насчет девушек на мотоциклах? Какое к этому отношение? Есть ли предвзятое отношение? Ну, я помню, выше ты рассказал про равноправие. Но конкретно по мотоциклам. Потому что вот у нас, например, когда девушка на мотоцикле, но ей все равно какое-то более особенное внимание. Все да, равно конечно, отношение конечно. Уже... Тоже у вас тут то же самое, да? То и со стороны девушки... Здесь тоже много девушек-мотоциклистов уже, да, и к ним относятся также на равных правах, если это обыкновенные мотоциклисты. Если говорить о, как их, членов клуба какого-нибудь МС, то там совсем по-другому. По уставу МС девушка не имеет права ездить на мотоцикле, так что они совсем по-другому на это смотрят. А так простые мотоциклисты, все нормально, все друг друга уважают, это привычный вид. Странно, я что-то не понял, почему девочка не может ездить, ну, не понял вот этот вот момент. Ну, ты же, ну как, насколько я знаю, я ни в каком клубе не состою, но вот, например, по уставам MC, мне кажется, это в уставах, кто живет по уставу настоящего MC, именно не MCC или что-нибудь такое, а MC, по уставу MC оригинальному от тех же Angels или как они там называются. Там же вообще не должно быть девушек. Вот именно. Я о том и говорю. Женщина не имеет права ездить на мотоцикле у них. Они в смысле, не в клубе права. Девушки находятся только если она девушка какого-нибудь мотоциклиста. И все. И то она не член клуба, она просто там имеет право находиться, потому что она девушка какого-то там члена клуба. Все, я неверно понял. Все, я понял. Я просто думал, что там как бы вообще она не приветствует. Это со стороны мотоклуб. Я не так понял. Ну все, сейчас понял. Ладно. Блин, любопытно. Так, у меня тут выше вопрос мне идет от Евгения. Макс, у вас дома равноправие с Аленой? Ну, сам ты как думаешь, какое тут может быть равноправие? Нет, ну у нас, да, так-то у нас демократия, вот именно с той точки зрения, как это в мире сейчас есть. То есть, когда кто-то навязывает свою демократию другому, да, у нас вот именно так. То есть, я свою демократию навязываю. Потому что должна быть дисциплина и порядок, должно быть все размерено и по полочкам. То есть, должен выполняться строго какой-то график, к которому мы следуем. То есть, мы проснулись, мы должны куда-то ехать, мы что-то должны для этого сделать. Все, и вот строго по этому, как его скажем так, строго по плану, все идет по плану. Вот. И иногда приходится как-то контролировать или еще что-то, чтобы вот все было чики-поки, как говорится. Алекс Мусон, да, может завтра по снежку по катухе устроим. Блин, вот я не зря свой мопед регистрирую только с апреля по этот, октябрь, да. Потому что я бы поехал, да, но я бы и убился. Спасибо за приглашение, но у меня мопеда сейчас нет. Хотя я бы с удовольствием посмотрел на твою новую сидушку. Кстати, а как проходит вот этот процесс страховки у вас? Насколько это тяжело, насколько это дорого, насколько это неудобно? Потому что вот у нас последние 2 года страхование – это просто какой-то ад. У нас такого понаустраивали здесь со страховкой, что ОСАГО вообще ну, сделать просто так вот, взять легко и просто, ну, не получается. Ну, я как-то еще никаких проблем здесь с проблемами не встречался. Звонишь или заходишь в компанию страховую, говоришь, я хочу, вот у меня мопед, приносишь документ от мотоцикла, бумаги, говоришь, я вот хочу застраховать такую-то, сделать такую-то страховку. Ну, страховки здесь тоже разные есть, вот как ОСАГО, да, вообще без проблем. Я поначалу тоже платил только вот это, что обязательно, или как, я не знаю, как это ОСАГО, да, у вас называется, обязательно. У нас ОСАГО, да, обязательное страхование. Да, вот. Вот это обязательное страхование, я тоже поначалу только его делал, и это мне обходилось в сезон, блин, 42 евро, кажется. Да, 42 или 47, уже не помню. 42 или 47 евро я платил, можно сказать, в год, потому что я только на полгода регистрировал, и он мне полгода застрахован, поэтому я платил только 42 евро или 47, не помню. А сейчас, когда я ездил в прошлом году уже ездил в Словакию и все такое, я решил, блин, что-то зачковал, решил побольше застраховать там и от угона, и от повреждения, и от природных каких-то там условий, все. Ну, короче, полную программу загнал. Сейчас я в прошлый сезон заплатил 150 евро. Это уже в 3 раза больше получается. Вот такие цены у нас. Ну, у нас по ценам как получается? Можно страховать просто мотоцикл, там, воевать, если получится. Приветствуется у них, скажем так, со страхованием жизни. Ну, то есть такие, знаешь, называется это допы. То есть застраховать без допов тяжело, застраховать с допами легко и просто. То есть это вот так вот происходит. Это не понял, как это застраховать без... Допы это дополнение. То есть, вот смотри, ну вот предположим, да, в рублях буду говорить, просто застраховать мотоцикл, предположим, мне бы стоило 1500 рублей. Но за 1500 рублей очень тяжело застраховать. Чтобы тебе никто не мотал нервы, чтобы ты не стоял ни в очередях, чтобы вот все было легко и просто, нужно заплатить 5000 рублей. Они просто хотят навариться на тебе, да? Да. Вот. И у нас поэтому есть огромное количество видеороликов там на каналах у людей и так далее. То есть там чего, какая суть споров и какая суть этих роликов, что вот люди пытаются сделать все по закону, а страховые компании как бы вот создают для них такие условия, когда они не могут сделать это все нормально по закону и получить вот эту услугу. Они им пытаются втюхать что-то дополнительно. Да. Вот в этом вот проблема есть. Глянь, Реалекс ТВ пишет, как у вас с рыбалкой? Надо ли что-то оформлять, чтобы порыбачить? Да, еще как, вообще катастрофа, блин. Ну, в Германии все, здесь же все любят правила, законы, и здесь на все нужно разрешение, и бумажка, и 1000 бумажек. Канитель ужасная. Тебе, во-первых, тебе надо получить права на рыбалку, чтобы тебе вообще можно было рыбачить. Потом, чтобы рыбачить на каком-то водоеме, тебе или надо купить... Понимаешь, здесь все водоемы, они принадлежат кому-то, какому-то, или какому-то городу, или какому-то частнику, или еще что-то. И вот... Все эти водоемы обслуживаются каким-нибудь клубом. Например, вот в нашей деревне там сообщество рыболовов такое-то, ну как клуб получается, да. И вот, чтобы порыбачить в нашей деревне на определенном каком-то водоеме, надо купить гостевую карту в этом сообществе. Купить разрешение. Оно недорого может быть, там, не знаю сколько, 6-10 евро может быть или что-нибудь такое. Ну, как-то недорого, но тебе нужна карта вот такая, на один день можешь взять или там на несколько, знаешь, вот такую гостевую карту купить, чтобы тебе вообще ты имел право здесь на этом водоеме рыбачить. Но, чтобы ты получить вот эту карту гостевую, тебе надо иметь вообще права рыболова. Тебе так же, как на машину, на мотоцикл, тебе надо сдавать на рыбалку права. Ты должен разбираться в рыбах, в деревьях, в водоемах, в птицах. В таких вещах, знаешь, знал, как убивать правильно рыбу надо, и какую как ловить, как нельзя какую ловить, какую когда можно, когда нет. Все это спрашивается на экзамене. Вот, получил права. Потом или ты вступаешь в какое-нибудь сообщество. Например, ты знаешь, что я все равно далеко ездить не собираюсь куда-нибудь. Вот ты в своей деревне живешь или в городе, вступаешь в это сообщество, платишь там, я не знаю, сколько евро в месяц, и потом свободно рыбачишь на этих водоемах. Если куда-то хочешь ехать, опять у того сообщества надо покупать гостевую карту. Вот такая система. Есть, которые частные озера принадлежат людям. Они, два типа есть, которые говорят, я беру там, не знаю, сколько, 6 евро за час. И сколько поймаешь, столько поймаешь. Да, твое дело. Ладно, есть, говорят, сиди сколько хочешь, но я потом с тебя беру за килограмм столько-то евро. И вот думаю, хочешь ты весь день сидеть или хочешь ты быстро наловить, и чего ты хочешь вообще? Так с рыбалкой у нас. Поэтому я хожу очень редко на рыбалку. У меня даже нет прав, я иногда браконьерю. Потому что это уже для меня это как уже принципиально становится. Какие нафиг права на рыбалку, знаешь? Капец вообще. Я в шоке. Мне добавить нечего по рыбалке. Я просто... Это... Что-то с чем-то. Я когда вопрос прочитал, я как бы, ну сейчас думал, сейчас будет какой-то там ответ. Но чтобы вот ты вот такое сказал, рыбалка, права, документы, про птичек, про разбирание в этих, сдавать экзамены на рыбалку, ну это я и вообще пипец. Там скоро уже, не знаю, такими темпами можно получать права на то, чтобы это, жениться или выйти замуж. Ты должен разбираться. А что вообще, как себя вести в первую брачную ночь? Экзамен надо сдавать? Да. Это же вообще просто. Скоро наши права пешехода будут, наверное. Не, ну вот так-то, слушай, если прикинуть. Вот я слышал такие фразы про Россию, что это как бы тюрьма для народа. Но это же неправда, это не так. У нас получается, делай, что хочешь. Хоть эту рыбу голой лови вверх ногами, никто слова не скажет. Да. Хочешь там лови. Но главное, чтобы реально не перегибать палку, не ловить там какую-то определенную рыбу. Но это просто фантастика. Ну, конечно, Невероятно. сетра, стерлядь, это они записаны в книгу красную, поэтому само собой. Можно Браконьерничать делать не все надо. в рамках разумного, да. Да. Да, действительно, вот люди вот сейчас послушают и задумаются о том, что не так-то уж все и плохо, как нам об этом рассказывают. Просто, понимаешь, нам постоянно нон-стопно твердят, что у нас все плохо, и нам это постоянно вливают в уши, нон-стопно, 24 на 7. Это, наверное, вот единственный канал, наверное, это вот у меня, где я людям ничего не вливаю, никакой негатив. Я постоянно там, как какой-то придурок такой, постоянно лыбу тяную, хожу, что-то там, я не знаю, смеюсь и рассказываю что-то позитивное и так далее. А так что-то посмотри, что по телеку говорят. Там постоянно, нон-стопно какой-то негатив, негатив, негатив. У вас все плохо, у вас будет еще хуже. И вообще, короче, криндец. Так, Вот, так вот, вот. ребята, продавайте телевизор и покупайте на эти деньги мопед. Вот весь выход из ситуации, все. Да, действительно, это грамотно очень. Продавать свою огроменную панель, там Да. какие там размеры большие считаются, метровые, например, да? Все, на эти деньги покупай. Сейчас телевизор-то, средняя стоимость телека так-то посмотреть 100 тысяч рублей. За эти деньги мотак можно купить, даже два. Ну вот, тем более. Да-да. Ну, видишь, здесь в Германии все должно быть по правилам, и почти на все надо какое-нибудь отжижение, какую-нибудь бумажку. Тем более, вот немцы, они очень заморачиваются на экологии, на окружающей среде, поэтому вот у них все, что с экологией связано, очень-очень строго. Да, вот Александр Тен пишет, на Западе больше прав и, соответственно, меньше свобод. У нас свободы больше, но прав меньше. Так и живем. Но, типа, ну вот такой вот закономерный замечает. Слушай, Табличка, говорит, упала сзади. а там еще говорят, что это, как его, чайка улетела. Да-да-да, так сейчас Это. прочитал. Вэф спрашивает, что у вас там с коммуналкой? Уже даже страшно спрашивать. Ну правильно, тебе зададут вопрос, ты дашь такой ответ, что я прям, я не знаю, я тут сам сижу такой, думаю, да ладно, невероятно. Так, Как погоди. вот что? Разъясни-ка, что значит с коммуналкой для немца. Коммуналка – это коммунальные платежи, это, как А. бы сказать, плата за квартиру, за горячую воду, за подъезд, за лампочку в подъезде. Ну, не знаю, так ли это страшно. Ну да, стягивают, хорошие деньги еще стоят, конечно. Но вообще, если по зарплате посмотреть, можно сказать, половина зарплаты снимает сразу государство на это урон. Ну, можно сказать, если ты не жена, то у тебя половина уходит на налоги сразу. Что ты зарабатываешь, сразу же половина ушло на налоги. Сразу снимают, тебя сдирают. А потом, блин, ну я не знаю, в больших городах, конечно, совсем другие суммы будут. Но если посмотреть здесь по нашим краям, например, двухкомнатную квартиру ты можешь взять, в месяц будешь платить за нее евро 600-700. Это без всяких коммуналок. Наверх идет за электричество, за газ, ну, отопление, смотря что у тебя стоит, да, электричество, газ, отопление, за воду, которую ты обратно сливаешь, ну это как за твой сортир, можно сказать. Потом, если у тебя свой дом, у тебя еще снимается налог, смотря какая у тебя большая крыша, с этого тоже налог снимается, потому что тот дождь, который не попадает прямиком в землю, это нельзя. Я говорю, экология это жестоко. За это все они хотят деньги. И если вот ты платишь, например, за квартиру, за двухкомнатную, скажем, 700 евро, то можешь смело добавлять еще 300 евро за коммуналку, за вот это, за все, за уборку улицы на твоей, возле твоего дома, там, за вывоз мусора, за электричество, там, за газ, это отопление. Примерно так. Так, ну а по ценам-то, например, снять жилье, вот это все. Ну вот смотри, предположим, приехал кто-то в Германию, хочет снять квартиру на месяц. Что ему предстоит потратить? Ну вот, такой низкий, низкие такие цены. Не надо там, например, нормальное. То есть, ну вот, Низкий за это месяц. значит далеко от города, в хреновом каком-нибудь районе, где рядом ни вокзала, ни автобусной остановки, ничего такого. Вот это будет хреновая ситуация. И там, да, ты можешь взять, например, однокомнатную за 300 евро в холодном режиме, это значит, наверх еще пойдет коммуналка. Но там уже будет не такая, потому что квартира маленькая, затопление, электричество, это будет не так много. Ну сколько всего? 400? Ну, скажем, 400 где-то так. Уже можно, можно жить уже будет. 400 евро и снимаете квартиру в Германии, в таком, ну, понятное дело, на отшибе. Да. Ну а что, потерпеть квартиру придется? Квартиру. Но можно, знаешь, студенты у нас делают и комнаты такую, берут одну квартиру и делят ее на несколько человек. Это уже просто вот эту сумму делишь потом на сколько человек там живет. Ну все, понятно. 400 евриков. А, реалити, так никто и не обижается, это же круто. И все посмеялись, что табличка упала. Или человек, я вот даже оглянулся, посмотрел, таблички стоят, сам не поверил вначале. Думал, реально упали. Смотрю, стоят, все нормально. Ветром сдуло. О, кстати, расскажи, вот тема хорошая, вот Александр Тен пишет. Расскажи про гостиницы, хостелы. И вообще, чего там, посуточно, не посуточно, как сдают? По ходу дела, Александр Тен решил в Германию скататься. То приезжай, если против, конечно. Так, хорошая тема, можно про гостиницы. Про гостиницы? А что можно про гостиницы? Ну, вот гостиницы. У нас гостиница 1200-1500, можно взять за 900 рублей. Да, цены, знаешь, от 20 евро за ночь до 1000 евро за ночь, все можно найти. Так что... смотря где и смотря что ты в этой гостинице хочешь. Вот я, например, сейчас я уже сейчас забронировал гостиницу на свою летнюю покатушку по Альпам. Три ночи, три раза ночую в гостинице. Одна 45 евро, одна 40 и одна 35 евро. Включено в эту сумму. Это в Австрии будет, не в Германии, это в Австрии. И одна в Италии. Включено в эту сумму парковка на территории отеля, ну, гостиницы, и завтрак, так, маломальский, не знаю, какой там будет, и Wi-Fi, интернет. Ну, и одна кровать с туалетом, и все. Ну, вот это я для себя искал такую, знаешь, мне много не надо, когда я один путешествую, знаешь. А так, по работе, что я по работе я всю неделю живу в гостиницах, мой отель стоит, ну, округлить 100 евро. За ночь. 100 евро за ночь, ну там уже и Wi-Fi, и сауна, баня, и спортзал, и завтрак, и все. Там уже все включено, можно сказать. Смотря что ты хочешь, вот такие цены будут. Это можно, я говорю, от 30 евро до... Ну, наверх границ просто нет. Понимаешь? Блин, Александр, не, ну мы вообще просто в шоке, наверное, большинство из нас, потому что, ну, например, 45 евро – это примерно 3600 рублей. За 3600 рублей можно практически снять на 15 дней любой дом. Ну, такой средничковый дом, разумеется. Вот ты прикинь, да, за 3600 на 15 дней можно снимать дом, жилье, в котором можно жить. То есть там, где будет, ну, либо банька, либо... То есть вода и электричество там будет на 15 дней. То есть это... Да! Европа не дешевая, это я не спорю. Все ребята, которые сюда ездят, они потом, они в гостинице стараются и не жить, обычно хостел. Вот хостел можно, кстати, по вопросу, и был хостел тоже, да, там где-то. Вот если посмотреть по хостелу, то хостел можно найти, ну, и за 10 евро за ночь. И, ну, это уже, это правда мало. Ну, по Европе 10 евро, ты понимаешь, это, блин, ну, это... Это подарок, можно сказать. Потому что это реально дешево, 10 евро. Эх, блин, что-то я промотал гости этот вопрос. А вот он, хостелы, да. Съемные квартиры. Ну, про съемные квартиры сейчас только сказали, да. Комнаты. Ну, вот через каучсерфинг, да, например, тоже можно в тех же пределах. Начиная с 10 евро, можно у кого-нибудь на дому снять комнату. И можно также и за 50 евро за ночь. А некоторые... предлагают бесплатно, просто ради общения. Они просто там попросят у тебя еврик другой закинуть в копилку, может быть, и все. И такое бывает. Александр, расскажи, а почему ты не используешь такие вот способы, как каучсерфинг, где вот, например, бесплатно просто посидеть, пообщаться с людьми, вот ты говоришь, за общение, например. Почему такое не используешь? А даже не знаю. Вот, хотя в этот сезон я планировал, думаю, а давай, наверное, сейчас все-таки поеду и хочу только в палатке буду ночевать. А потом с ребятами пообщался, вот, например, в Италии они закрывают эти места все, где палатку можно поставить очень рано. А я не хочу, например, быть уже в 6 часов в кемпинге где-то. Я, может, хочу до 9 или до 10 кататься. Зачем? Поэтому и также к людям, знаешь, это моя личная свобода, наверное, поэтому я не хочу. Вот если кому-то ты зарегистрировался где-то, сказал, я приеду там, но он, наверное, будет ждать, знаешь, и у меня будет потом это давить на меня как-то, на психику еще, потому что надо будет торопиться, вот человек меня ждет, чтобы там слишком поздно не приехать или еще как-нибудь. Я думаю, в гостинице я сейчас опять забронил, ради своей свободы, я в гостинице написал, сказал, что я приеду поздно, не ждите меня, дал им кредитную карточку свою, чтобы, если что, чтобы они комнату другим не отдали, знаешь. Я сказал, я буду поздно. Приеду ли я туда в 7 часов вечера или в 11, это я уже сам посмотрю, как мне будет удобно ехать. Понимаешь, вот, наверное, ради личной свободы. Кстати, вот насчет каучсерфинга, сейчас вот своим опытом и палатками поделюсь. В общем, расклад такой. Мы вот когда ездили с Аленой, мы всегда ночевали как бы в палатках. Нас приглашали, нам рассказывали, что вы можете где-то остановиться и так далее. То есть кто-то писал, говорит, там, типа, заезжайте к нам и так далее. Но нам было как-то некомфортно, скажем так, ну, скажем так, стеснялись, да, и мы в гости не заезжали, ну, а потом как-нибудь отмазывались, ну, вот так вот было, просто не хотели как-то, ну, вы поняли, да, меня, я просто не могу выразить тут достаточно точно, просто стеснялись, вот если так сказать, стеснялись, наверное, максимально нормальное такое слово, мы все время в палатках кантовались. И потом обстоятельства жизненные сложились таким образом, что у нас выхода больше не было. Да, то есть нам сказали, что дальше вы уже палатку не поставите. То есть местность такая начинается, погодные условия, и съездов нет, палатку не поставите. Есть такая тема, как байк-посты и т.д. и т.п. Просто можете остановиться вот по карте мотобратьев. Ну, это что-то вроде кауч-серфинга, вот, о котором ты говоришь. Да-да. И когда мы увидели, что это такое, насколько это круто, насколько это замечательно, то есть ты останавливаешься в обществе своих единомышленников. То есть они с тобой чем-то делятся, ты с ними чем-то делишь, какими-то историями. Это настолько круто, ты настолько погружаешься вот в это путешествие, в эту поездку. То есть ты встречаешь людей, которые тебе могут дать какую-то информацию, как-то вот пообщаться, потому что это просто невероятно. Это настолько, это вообще другие поездки, абсолютно другие. То есть вот когда мы ездили в палатке, то есть с Аленой как психи вдвоем, один на один, все время, на протяжении, например, 100 дней, один на, то есть вот сколько у нас была поездка, 3,5 месяца, ежедневно, один на один, 3,5 месяца. Это вот что-то одно было. Это, конечно же, круто и тоже как-то интересно. Мы много о чем могли с Аленой поговорить. А вот сейчас, у нас настолько все это вот в попыхах, настолько это все, Алене некогда задать мне какие-то вопросы. Алена мне для стримов, она говорит, а давай я тебе тоже напишу вопросы для стрима, и ты ответишь мне их, потому что это, типа, я говорю, ты мне так их не можешь спросить? Да нет, когда ты постоянно куда-то бежишь и так далее. Все, она мне уже вопросы на стримы пишет, значит, с ума сойти, закатились. Ну, то есть, я что хочу сказать, что мы начали как-то жить уже там, не знаю, ну, в другом в таком формате и так далее. Огромное количество общения стало, просто неимоверно огромное количество общения. И вот мы с Аленой, например, из пункта А в пункт Б приезжаем к каким-то определенным людям, и мы им что-то рассказываем, они нам что-то рассказывают. Получается, мы уже с Аленой практически это, то есть день не обсуждаем. То есть, ну как это было раньше, например. То есть мы приходили и, например, 3 часа обсуждаем день. 3 часа, пока засыпаем, еще что-то готовим. Мы вот об этом. И вот это, то есть у нас получается, мы одно убрали, другое получили. Но я не могу сказать, что, например, что-то там хуже, что-то лучше, это что-то другое. Но вот это вот общение с людьми, и Алене это тоже нравится. То есть когда вот кто-то приглашает в гости, когда вот что-то делится, это на другое состояние. То есть вот когда вот мы с Аленой вдвоем что-то о чем, это вот одно, скажем так, психофизическое состояние. А когда вот с людьми, с незнакомыми, каждый раз вот эти вот люди новые, каждый раз это, то есть это настолько другое состояние, что вот когда это было как бы в первый раз, как мы когда к этому не привыкли, мы даже потом ставили палатку, специально выезжали, ставили палатку для того, чтобы переварить вот эту информацию, которую с нами поделили за последние 10-15 дней, потому что мозг уже просто не выезжал. Да-да. Вот. То есть это вот как бы вот так вот. И тебе не хочется попробовать это вот только потому, что просто меня это очень сильно зацепило, заинтересовало. Потому что ты вот будешь привязан ко времени, да, то есть приехать к людям в определенное время. Это только вот с этим связано, да? Да, скорее всего. Но я над этим еще как-то не задумывался, просто вот по чувству, знаешь. Ну, я думаю, каучсерфинг или байкпост. Ну, здесь байкпостов я не знаю по Германии, может быть, тоже есть. Но вот что-нибудь такое, это будет, наверное, следующий этап моего развития в мото-жизни, наверное, как-то так. Блин, интересно. Вот. Ребят, так, тут вопрос такой, сколько у вас время в Германии? Пишут 20-52. Вот. Так, ну что, если есть чего рассказать, спросите, ребят, задавайте вопрос. Если нет, будем потихонечку закругляться, а то я вижу, что многие в чате говорят, что это уже поздно у них. Потому что ну, это вот в Германии 20-52, у меня 22-52, а у кого-то уже давно за полночь. Кто-то писал, что у них уже вообще там 5 или 4 утра, то есть вот такие вот расклады. Ребята, уж спать. Ладно, кто уходит, всем хорошего, спокойной ночи, всем добра. Увидимся на дорогах. Александр, тебе огромное спасибо за стрим, за то, что ты вот поделился какими-то мыслями, ответил на Аленина вопросы, на вопросы зрителей. Меня вот некоторые вот вещи, о которых ты рассказал, они меня вообще пипец как удивили. Но вот действительно, вот, ну что-то я знал, но что-то я думал, что это преувеличивает, но когда вот ты что-то рассказал, это прям вообще пипец, как по куполу дали, прям так реально дали по куполу, потому что это очень здорово меня удивило. Понимаешь, если бы я эту информацию прочитал где-нибудь в газете, в интернете или еще где-то, я бы ее воспринял как-то, да ладно там, ну преувеличивать, не может быть такого. А когда вот рассказывает человек, так это, конечно же, я такой, да ну ладно, да ну нифига себе, вот это, да, более как бы серьезно воспринимаешь, потому что, ну, я не считаю, что ты будешь что-то преувеличивать, как-то у тебя нету цели что-то преувеличивать или еще что-то, тебе это просто не надо, вот, и... Поэтому я ошарашен реально по некоторым, по твоим ответам. Я просто вот, ну, в шоке, что ну, вот именно так это происходит или что вообще такое бывает. Ну и игры там ваши, то есть, которые у вас сейчас происходят, там «Салатная королева» или еще что-то. Такой особенный фарш. То есть не все уж прям так и, скажем так, строго, консервативно. То есть все-таки есть какой-то у вас это. Кстати, вопрос. Конечно, конечно. Здесь, это знаешь, это на все ты смотришь, это всегда две стороны медали. Если какие-то строгие законы, да, строгие законы, но и есть все-таки другая сторона, где люди могут хорошо развлекаться. И здесь, ну, здесь все есть, знаешь, здесь не трудно жить, здесь и неплохо жить. И мне жаловаться не на что вообще, понимаешь, это есть. Я вот иногда некоторые заблужусь, если в Ютубе наткнусь на какой-нибудь канал, который там про Германию, про жизнь в Германии рассказывает. Чаще всего рассказывают что-то все темное, все плохое, все плохие, все злые. Да нет, у меня как-то все по-другому. Нет, вокруг меня нормальные люди, адекватные, все весело, хорошо живем, все нормально. Не знаю. А у тебя нет такой проблемы, потому что вот я когда освещаю что-то на своем канале, мне я получаю иногда такое в комментариях, что типа это ложь, провокация, пропаганда, все совсем иначе, все плохо, то есть я рассказываю, что все хорошо, дороги есть, я показываю эти дороги, а мне говорят, ложь, провокация, постанова, дорог нет, и т.д. и т.п. Я проплаченный. То есть у тебя нет такой проблемы. Тебе Путин заплатил. Да, Путин заплатил, точно, да. Нет, у меня такого еще нет. У меня где-то под каким-то одним видосиком, кажется, один кто-то поставил плохой комментарий. И то не такой плохой, не помню. Но я его все равно оставил. Но нет, у меня хейтеров пока еще нету. Да, тут даже это, просто люди встречают, говорят, что это ну, не все прям так, как я рассказываю. Ну, то есть это, ладно. Ну, вот. Ты слушай, смотришь на мир своими глазами, а не своими, понимаешь? У меня есть один коллега, который каждое утро на работу приходит и говорит, как плохо жить, какое все дерьмо. Есть другой, который, как ты, все время с улыбкой заходит, понимаешь? Все живем в одном городе, можно сказать. Короче, у тебя есть пыльный друг. Слушай, у меня вот это, вопрос от меня. Расскажи, пожалуйста, о нескольких своих безбашенных каких-то поступках в Германии. Что ты сделал такого, ну, запредельного, безбашенного, то, что выходит из-под вот этого вот формата? Ну, вот, любопытно. Не, у меня жизнь довольно скучная, наверное, ничего. Только вот один раз было... Я сейчас алкоголь не употребляю, никому не советую, это плохо очень, занимайтесь спортом. Не курите, не пейте, занимайтесь спортом, вот так. Но было времена, когда я очень много пил. По молодости. Ну и один раз вот были на гулянке, и потом проснулся у кого-то в гостях и не помнил, как туда попал. А потом мне рассказали, что я доехал до туда на своей машине. Вот это, наверное, такое, которое я бы не хотел еще раз никогда сделать, и что мне очень стыдно, знаешь, такое безбашенное. А так, нет, у меня жизнь довольно такая простая, уравновешенная. Учусь, работаю, семья, работа. Не знаю, сейчас в голову не ходит. Ну, с парашютом прыгал. Че еще? Ну, это не обезбашенно, это нормально. Прыгну, классно, еще хочу. А, да, у нас вообще в России каждое утро люди выходят, прыгают с парашютом и на работу. Ну, не так, конечно, это просто. Мне на день рождения подарили, ну, просто этот... Ну, не так дешево это. Вот один прыжок, если здесь поехать на наш соседний аэродром здесь, один прыжок с парашютом стоит около 300 евро. И то ты не один прыгаешь, а ты висишь у чувака спереди, знаешь, как это? А, я понял, это в паре прыжок. Тандем, да, в паре вот так. И вот, ну, зато высота хорошая. Примерно кидаю тебя с самолета с 3000 метров, так где-то. С трех? Был три или семь? Блин, у меня вообще все в голове помешалось. Не, да ну нифига себе, тебя с самолета скинули. Ты попробуй что-то запомни в тот момент. Ты вообще скажи, что спасибо, что запомнил. За это спасибо, а то там ёлы-палы-то. Да-да, интересно еще то, что вот мне пацаны рассказывают. Вот так, блин, когда вот на край садишься к самолету, чтобы перед тем, как выпрыгнуть, так страшно, что, блин, охота обратно залезть. У меня почему-то это как-то было совсем по-другому. Мы когда летели, поднимались, ну, набирали высоту в самолете, и ты уже сидишь, вот, пристегнут к этому чуваку уже вместе, да, поднимаемся, и у них там один прибор такой, и под прибором написано, показывает там, как там, показывает на 3 бара меньше, чем на самом деле, типа такого. Ну, типа самолет нерабочий, ну, шутка такая. Ну, и вот взлетаем потихоньку, и мне уже самому не терпится, знаешь, быстрее, быстрее, вот он поднял высоту, посмотрел погода, можно ли прыгать, все, и я уже сам начинаю двигаться в сторону двери, понимаешь, чувака уже тяну, потому что мне охота, потом мы вылазим, вот так под крыло вылазишь, сидишь уже, получается, ну, вылез с самолета, самолет вот справа от тебя, мы на правый бок вылезали, и прыгаешь назад в хвост самолета, вот так, самолет уже, получается, совсем справа от тебя, под тобой бездна просто вот такая, вниз, и это так классно, это такое ощущение, такое чувство, и вот, когда он тебя по плечу хлопает такой сзади, типа, готов, и ух, просто вперед. И мне кажется, даже я его потянул вперед. Он не прыгал, это я его дернул. Я представляю, Саня бежит ко входу, этот не пристегнул, такой держит, спасите, помогите. Ну просто, это вот эти первые, может быть, секунды или две, знаешь, вот эта невесомость, это неописуемо. Это так классно, ты начинаешь падать, ну а потом он вот эту медузу выкидывает, да, вот этот маленький парашютик, который стабилизирует потом. И потом уже чувствуешь, что что-то не то, ты где-то болтаешься на чем-то, ну, все равно еще падаешь хорошенько скоростью вниз, но уже чувствуешь, что что-то сверху тянет тебя. Потом опять тебя для того, чуть-чуть вниз падаешь, и он на тебя на сколько, на сантиметров 30, ну, там, ты на ремнях на таких, он отпускает тебя, чтобы ты отпустился от него на сантиметров 30, чтобы потом для посадки было удобнее, чтобы он бежал на ногах, а ты так на жопе еще, может быть, ехал. И вот так получается. Вот этот момент тоже классный. Он тебе тоже по плечу, чтобы ты был готов, по плечу тебе постучит, ты говоришь, ага, он тык, дергает там что-то, и ты так на 30 сантиметров в такую яму, хоп, еще раз. Тоже сердце замирает, вообще неописуемо. Если у кого-то есть возможность, блин, давайте дерзать, это так классно. На мотоцикле туда едь и на парашюте. И берите еще ко всему к этому свою жену, которая не хочет кататься на мотоцикле, поехала с вами в первый раз, и вообще устроить ей полный пар. Кстати, моя жена еще раньше меня прыгала с парашютом, так что я за ней повторял только. Классно. Блин, прикольно, прикольно, и заставлять не надо было. Вот. Но, кстати, что касается Аленчика, она бы тоже была не против, но это уже я не даю ей такую вещь делать. Сам-то я сделаю, я с удовольствием, но ей не даю. Ах ты! Да не, ну мало ли, блин, всякое бывает. Александр Тен прикалывается, кстати, максимальное нарушение езды на жерлядье. Да-да-да, точно. Нет, ну, понятное дело, было бы много нарушений, уже бы это, в Россию переехал. Да не, ну понимаешь, я не хочу говорить о таких вещах, за которые меня потом полиция может за жабры взять. А, вон оно что, не договариваешь. Ну, правильно, да, действительно. Тот, я смотрю, у нас это... Зачем? Зачем это все это на публику? Не надо. Так поговорим, посидим, могу что-нибудь рассказать. А... Урфин Джуз говорит, не, парашют это без меня. Кайтсерфинг там тоже, блин, интересно. А, то есть ты и это пробовал, да? Нет, вот это еще стоит на to-do списке. Я видел, как это происходит. Короче, смотри, есть кайтсерфинг, он есть, короче, на воде, а есть еще на снегу. Да, тоже есть. Вот, тоже прикольная штука. Вот я как раз-таки вот, когда в Питере останавливался, вот ты видел там мальчишку вот на той, на синей машине, где вот кошка у него была с хвостом обрубленным. Вот этот чувак, он как раз-таки вот этим занимается в Питере, когда куча снега и так далее. Вот они ездят в Мурманск, в Териберку. Вот кататься на этих штуках, это все безумно больших денег стоит, но научиться этому тоже достаточно так тяжело. То есть нужно как-то вот все это понять, как этим всем рулить. Но вот видеоролики смотреть, это вообще что-то такое необычное. То есть, когда едешь на мотоцикле, у тебя строго разметка, строго дорога, какие-то правила. А там ролики смотришь, просто мурашки по спине, поле, гладь снежная. И ты вот просто вот куда хочешь, вот поле, да, то есть поля, да, вот, то есть, прикинь, да, российские поля, там вообще пипец, пока ветер едет, можно ехать. Это что-то с чем-то, вообще просто невероятно. Да, блин, класс. Ну, это занятий много, которые можно. Ну, на все на это деньги и время надо. Ну, пока у меня тема мотоцикл. Так что я хочу путешествовать, я хочу кататься. Вот это интересно пока. Если есть свободное время, займемся чем-то другим. Но пока нет. Блин, нет, потому что вот у тебя так вот это получается, нифига себе, ты запланировал поездку за полгода уже, эту оплатил уже гостиничный номер, просто невероятно, я просто вообще просто в шоке. Дело в том, может быть, я так заранее бы и не сейчас не планировал, но я увидел такой эффект, заметил эффект такой в прошлом году, когда я смотрел в январе, нет, в конце января также я смотрел билеты на вот этот поезд с Гамбурга до Вены на ночной, вот, куда можно мотоцикл, машины загружать. Стоимость была там что-то около 40 евро на мотоцикл. Потом уже поднялось на 50 евро, буквально неделю позже. Потом я купил уже за 57 евро, кажется, было. А Витька, который со мной ездил, вот вы можете посмотреть тоже это видео, которое там упал, авария была. Вот, его билет, кажется, уже стоил, блин, вот как бы не соврать, уже около 100 евро, понимаешь? И это еще было, даже весна не началась. И вот так, чем каждую неделю дальше, цена растет и растет, растет. Я просто испугался сейчас в этом году, думаю, ну нафиг, надо, наверное, пораньше. И сейчас вот я опять буквально за 50 евро взял билет на этот поезд. Так что все нормально, чтобы не переплачивать. Потому что вот это расстояние, с нашего севера до Вены, это, ну блин, сколько там, километров 900, может быть 1000. Не каждые 250 километров надо заправляться. Это минимум 4 заправки мне надо будет, да, 4 бака. И на поезде, я считаю, уже оправдал, что эти деньги не отдам. И во-вторых, я там буду быстрее, не потеряю день, потому что ночью я все-таки сплю, спать буду в поезде. И я не потеряю этот день, который мне, он мне просто драгоценность, знаешь, вот каждый час при солнечном дне для меня это как, не знаю, на вес золота. Потому что у меня так все ограничено, поэтому я стараюсь максимально как вытянуть из этого, из моих дней, которые у меня есть. Поэтому еду туда ночью и обратно ночью также. Вот мне кажется, вот эти мысли твои, они будут очень полезны людям, потому что вот есть люди, которые считают, что да, мы никуда не можем отправиться в поездку по той причине, что у нас вообще там короткий отпуск и так далее. Но вот ты отличный пример того, что было бы желание, то есть у тебя крайне короткие отпуски, у тебя крайне все ограничено. Но ты же как-то можешь это сделать. Получается, опять же, у тебя же есть и дети, и жена. То есть, ну вот было бы желание, все дело в желании. Есть желание, все получится. Нет желания. Если вот человек хочет, он ищет возможность. Если человек не хочет, он ищет отмазоны, придумывает себе всякие там вещи, из-за которых он не пойдет. Просто понять надо, человек хочет этого или не хочет. Если хочет, что-то можно предпринять и обязательно получится. Потому что, мне кажется, вот в Германии, как вы живете достаточно в таких строгих рамках. То есть у нас все немножко как бы попроще. Даже в плане работы у нас тут можно такое чевучить, такое люди выкидывают. Вот я знаю людей, они едут в поездку, говорят, что вот мы возьмем вот 2 недели, они во время поездки потом звонят начальству, говорят короче, не получается, еще на неделю за свой счет. Потом говорят если вы мне начнете нервы трепать, либо до свидания, мне пофигу, я, короче, сами решайте, что вы там будете. Вот в таком тоне могут начинать чебучить. И все у них потом хорошо, возвращаются, устраиваются на работу. Не устраиваются, а продолжают работать, все в порядке, начальство. Возвращается на то же место, да, получается? Да, на то же место, да. И как-то это, блин, ну не знаю. Но вот в Германии такое не прокатит. Но вот все равно же у тебя получается, есть желание. Ты понимаешь, да, если есть желание. Вот сейчас у нас здесь в Германию входят в моду такие приколы, как маленький такой пикап, ну не маленький, а чуть побольше, транзит, или как он называется, куда закупаются мотоциклы, и чувак увозит просто мотоциклы, и ты там на машине следом, или самолетом, или еще как-нибудь. Вот, приехал, получил свой мотоцикл, едешь дальше. Например, ну что мешает людям, например, в России также взять ту же газель с этим, с кузовом, с таким, да, или пустую сзади, как, не знаю, называется там. Также договориться там 3-4 человека, забрали, затолкали свои мотоциклы, да хоть наняли какого-нибудь водителя или сам кто-нибудь сел, поехал, уехал, другие там, я не знаю, паровозом приехали, знаешь, ну не обязательно же все вот это своим ходом проезжать, можно долететь, можно доплыть, доехать на поезде или еще что-нибудь, есть, ну, куча возможностей, главное хотеть, как еще? У меня, кстати, в прошлом году такая ситуация была. Я безумно хотел начать сезон пораньше. Вот в прошлом году меня прям вообще трясло вовсю. И у меня такая мысля была организовать эту газельку до... Ну, где-то у нас, понимаешь, страна такая, что где-то еще снег лежит, а где-то уже снега давным-давно нету. И до туда можно было бы доехать на газельке и пораньше начать. Ну, в общем, не получилось по той причине, что не нашел единомышленников, чтобы скинуться на эту газельку. Просто если в нее загрузить, например, 3-4 мотока доехать, это намного выгоднее и дешевле. Конечно. Всем удобно, всем хорошо. А в одного, в одну в моську это уже как бы не то. И вот... Вот такой вот выход искал, чтобы вот начать сезон пораньше. Видишь, и люди севера тогда могут покататься уже заранее, раньше начать сезон, и могут покататься, например, по Крыму. Да. Вот это вот подсказка людям, которые считают, что у них отпуск не вовремя. Да, ну, да. Можно подумать, то есть такие сайты, как там, ну, где можно найти попутчиков или какой-то попутный груз, чтобы захватили. То есть фура едет в одну сторону, выгружается, потом она едет пустая. И вот туда можно докинуть мотак, отправить его, тот мотак вас ждет, вы потом коп на поезд или на самолетик приехали, покатались, и все, и поехали назад, и мотак каким-нибудь образом другим отправили. Еще здесь, правда, вопрос доверия, да, чтобы не мотак твой не уехал куда-нибудь в Китай или еще куда-нибудь. Да, а так это же все юридически оформляется, да. Ты же это не абы кому даешь, это все-таки, ну, хотя... Ну, да. Может быть, это, когда я так делал, я сам сидел в машине, как бы, рядом с человеком, который вез, то есть вот так было, вот. Конечно же, отдать как-то это. Но если вопрос доверия, то у нас есть транспортные компании, они могут перевести мотоцикл там за 10 тысяч рублей. Но относительно того, что у человека есть очень сильное желание, у него есть отпускные, которые он получит, то есть бабосики, то он сможет его отправить таким образом. Вот. Вот так вот. Вот, ну что, заканчиваем, да? Ну, давай. Вот. Огромное тебе спасибо еще раз. Да, действительно, сколько у нас получилось? 3 часа 3 минуты? Да, у меня просто пипец, ноги затекли. Надо что-то придумывать вот с этой идеей, которую я придумал, а то сидеть на песке, в лесу и так далее. Вроде бы красиво, но засада неудобно. Да, я вообще в шоке. Я вот туда-сюда на своей табуретке, блин. У меня-то хоть кресло, но удобно, нормально. Сижу. Да. 3 часа посидеть, не пойми в какой... А я ведь и не могу еще с этой табуретки никуда деться, у меня... Чуть сдвинулся, я свалился куда-нибудь, все, приехали. Еще вот эти вот обрезания экрана, видишь, да, и тут то же самое. Мне нужно находиться строго в каких-то маленьких рамочках таких, вот. Фух, ну что, сейчас еще посмотрю твой канал, что там у тебя новенького, что у тебя интересненького. Конечно, заходите, смотри, всегда рад. Максим, вот. Тебе огромное спасибо за приглашение. Обращайтесь, всегда рад поболтать, это классно. И главное... Вот если кого-нибудь, кто-нибудь напишет, вот посмотрел вас и поехал на мотоцикле кататься, вот это все, значит, я свое дело сделал. Это будет вообще самое классное. Огромное спасибо, Максим, всем огромное спасибо за комментарии, за вопросы. Все классно, вы, ребята, крутые. Заезжайте в гости. Встречи всегда рады. Спасибо большое. И, ребят, вам огромное спасибо за то, что вы поддержали, задавали вопросы. Как бы, блин, было круто. Вопросы были интересные. Некоторые вопросы я бы сам лично никогда не задал, и такой бы ответ, как про рыбалку, мы бы не получили. Так что вам огромное спасибо за вопросы, за то, что вы поддерживали нас. Вот во время эфира было в среднем примерно 35 человек в онлайне. кто-то смотрел, просто шпионил, подглядывал, кто-то проявлял активность в чате. Всем огромное спасибо. Вот. Спасибо. Ну, благодаря тому, что у нас вот есть гости, вот Александр пришел, у нас получился еще один стрим. Так что все, со всеми до связи. Всем пока.